Часть четвертая. Лермонтов в свете. 1838-1840 годы. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды, желания, что пользы напрасно и вечно желать. А годы проходят, все лучшие годы. Любить, но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. В себя ли заглянешь, там прошлого нет и следа, и радость, и муки, и все там ничтожно. Что страсти, ведь рано или поздно их сладкий недуг исчезнет при слове рассудка, и жизнь, как посмотришь с холодным вниманием вокруг, такая пустая и глупая шутка. Лермонтов. Хронологическая канва, 1838 год, 9 апреля. Высочайший приказ о переводе Лермонтова в лейб-гвардии гусарский полк. 1838 год, 14 мая. Лермонтов прибыл в лейб-гвардии гусарский полк. 1838 год, весной. Приезд в Петербург Вареньки Лопухиной, Бахметьевой с мужем. 1839 год. Лермонтов в светских салонах и литературных кружках Петербурга. 1839 год. 6 декабря. Высочайший приказ о производстве корнета Лермонтова в поручике. 1839 год. Конец года. Встреча Лермонтова с Тургеневым. 1840 год. 16 февраля. Бал у графини Лаваль, на котором произошло столкновение между Лермонтовым и де Барантом. 1840 год. 18 февраля. Дуэль Лермонтова с де Барантом за Черной речкой на Парголовской дороге. 1840 год. 19 февраля. Цензурное разрешение печатать роман «Герой нашего времени». 1840 год. В конце февраля. Письмо Лермонтова генералу Плаутину по делу о дуэли с де Барантом. 1840 год, 11 марта. Приказом по отдельному гвардейскому корпусу лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов за произведенную им по собственному его сознанию дуэль и за донесение о том тотчас своему начальству предается военному суду при гвардейской кирасирской дивизии арестованным. 1840 год, 18 марта. Показания Столыпина по делу о дуэли Лермонтова с де Барантом. 1840 год, 21 марта. Лермонтов пишет «Журналист, читатель и писатель». 1840 год, 22 марта. Вечером свидание Лермонтова с де Барантом на арсенальной гауптвахте. 1840 год, март. Свидание Лермонтова с Белинским в Орденансгаузе. 1840 год, 13 апреля. Высочайшим приказом по кавалерии лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов переводится в Тенгинский пехотный полк тем же чином. 1840 год, 16 апреля. Белинский в письме к Боткину рассказывает о своем свидании с Лермонтовым в заточении. 1840 год, апрель. Письмо Лермонтова к великому князю Михаилу Павловичу, в котором он оправдывается от обвинения в ложном показании по делу о дуэли с де Барантом. 1840 год, апрель. Лермонтов у Карамзиных перед отъездом в ссылку пишет стихотворение «Тучи». 1840 год, май. Лермонтов проездом на Кавказ останавливается в Москве. 1840 год, 3 мая. Поступил в продажу роман «Герой нашего времени». 1840 год, 9 мая. На именинном обеде у Гоголя в Москве, в саду у Погодина, Лермонтов читает отрывки из «Мцыря». 1840 год, 22 мая. Лермонтов встречается в Москве с Тургеневым. 1840 год. Весной. Лермонтов в Москве в семействе Мартыновых знакомится с князем Мещерским. 1840 год. Начало лета. Отъезд на Кавказ. Лермонтов в свете. По возвращении в Петербург Лермонтов стал чаще ездить в свет, но более дружеский прием находил в доме у Карамзиных, у госпожи Смирновой и князя Адаевского. Владимир Федорович Адаевский, 1803-1869 годы жизни, поэт и писатель. Смотрите работу о нем «Сакулин из истории русского идеализма», «Князь Адаевский, Москва, 1913 года». Литературная деятельность его увеличивалась. Он писал много мелких лирических стихотворений, переделал в третий раз поэму «Демон», окончил драму «Маскарад», переделал давно написанную им поэму «Мцыри» и еще несколько пьес, которые теперь не упомню. Начал роман «Герой нашего времени». Словом, это была самая деятельная эпоха его жизни в литературном отношении. С 1839 года стал он печатать свои произведения в отечественных записках. У него не было чрезмерного авторского самолюбия, он не доверял себе, слушал охотно критические замечания тех, в чьей дружбе был уверен и на чей вкус надеялся, притом не побуждался меркантильными расчетами, почему и делал строгий выбор произведениям, которые назначал к печати. «Шангирей», страницы 744-745. Весной 1838 года приехала в Петербург с мужем Варвара Александровна, проездом за границу. Варвара Александровна Бахметьева, урожденная Лопухина. Лермонтов был в Царском. Я послал к нему Нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде. Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза сохранили свой блеск и были такие же ласковые, как и прежде. «Ну, как вы здесь живете?» «Почему же это вы?» «Потому что я спрашиваю про двоих». «Живем, как Бог послал, и думаем, и чувствуем, как в старину». «Впрочем, другой ответ будет из Царского через 2 часа». Это была наша последняя встреча. Ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть. Она пережила его, томилась долго и скончалась, говорят, покойно лет 10 тому назад. В 1851 году, как установил Висковатый. «Шангирей», страница 746. Бракосочетание молодой четы Хвостовой и Сушковой было в Петербурге, и обряд венчания совершен был в церкви святого Симеона. Народу в церкви было очень много, и в толпе публики был заметен Лермонтов. Он, если не ошибаюсь, незадолго перед тем вернулся с Кавказа из ссылки и вновь поступил в гвардию. Нам рассказывали, будто Лермонтов усиленно просился быть шафером у ЕА, и будто бы, не получив на то согласия, все-таки присутствовал при обряде венчания и будто бы плакал. Когда это место послесловия Семевского прочитано было кузену и приятелю Лермонтова Шангирею, тот, по словам Висковатого, расхохотался и сообщил, что он в церкви был вместе с Лермонтовым и не только не видал его плачущим, но, напротив, в весьма веселом настроении. «Русский вестник», 1882 год, книга 3, страница 338. Устные рассказы Сушковой в передаче Семевского. Сушкова, страница 221-222. Рассказывают, что из церкви Лермонтов поспешил прежде молодых в дом жениха и здесь, в суете приема молодых, сделал оригинальную шалость. Он взял солонку и рассыпал соль по полу. «Пусть молодые новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь», — сказал Лермонтов тем, которые обратили внимание на эту умышленную неловкость. Устные рассказы Сушковой в передаче Семевского. Сушкова, страница 222. Когда Еа возвратилась от венца, Лермонтов в качестве шафера будто бы подошел к ней с поздравительным бокалом и сказал: «Я предпочитаю себя, сударыня, вашей доброте». Устные рассказы Сушковой в передаче Семевского. Сушкова, страница 226. Июня 8 дня 1838 года. «Любезный друг Святослав». Святослав Святополк Афанасьевич Раевский, годы жизни 1808-1876, друг детства Лермонтова, крестник его бабушки. По окончании курса в Московском университете в 1828 году служил сначала в Министерстве финансов, а потом в 1836 году в Департаменте военных поселений. За распространение стихов Лермонтова на смерть Пушкина был сослан в Оленецкую губернию, где пробыл до 7 декабря 1838 года. «Твое последнее письмо огорчило меня, ты сам знаешь почему, но я тебя от души прощаю, зная твои расстроенные нервы. Как мог ты подумать, чтоб я шутил твоим спокойствием или говорил такие вещи, чтобы отвязаться? Главное то, что я совсем этого не говорил, или пусть говорил, да не про то. Я сказал, что отзыв, не покорен к начальству, повредит тебе тогда, когда ты еще здесь сидел под арестом, и что без этого ты, может быть, остался бы здесь». Я слышал здесь, что ты просился к водам, и что просьба припрождена к военному министру, но резолюции не знаю. Если ты поедешь, то, пожалуйста, напиши, куда и когда. 29 марта 1838 года Раевскому дан был отпуск в Петербург, и к водам морским в Эстляндию. Я здесь по-прежнему скучаю. Как быть? Покойная жизнь для меня хуже. Я говорю «покойная», потому что учения и маневры производят только усталость. Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно. Роман, который мы с тобой начали, затянулся и вряд ли кончится, ибо обстоятельства, которые составляли его основу, переменились, а я, знаешь, не могу в этом случае отступить от истины. Роман «Княгиня Леговская». Если ты поедешь на Кавказ, то это, я уверен, принесет тебе много пользы физически и нравственно. Ты вернешься поэтому, а не экономно-политическим мечтателем, что для души и для тела здоровее. Не знаю, как у вас, а здесь мне после Кавказа все холодно, когда другим жарко. А уж и здоровее того, как я, теперь кажется быть невозможно. О Юрьеве скажу тебе. Николай Дмитриевич Юрьев, родственник Лермонтова и товарищ по юнкерской школе, выпущенный в лейб-гвардии Драгунский полк и в 1838 году вышедший в отставку с чином штабс-капитана. Вообрази, влюбился в актрису, вышел в отставку, живет у Балабина, табак и чай уже в долг не дают, и 30 тысяч долгу, и вон из города не выпускают, видишь, у всякого свои несчастья. Прощай, любезный друг, и прошу тебя, будь уверен во мне». И думай, что я никогда не скажу и не сделаю ничего тебе огорчительного. Прощай, милый друг. Бабушка тоже к тебе пишет. М. Лермонтов. Письмо Лермонтова Краевскому, академическое издание, том 4, страница 331-332. Во время поисков за материалами для биографии Лермонтова пришлось над проездом по Моршанско-Сызранской дороге встретиться с сестрой Святослава Афанасьевича Анны Афанасьевой Соловцовой, рожденной Раевской. Она помнила, как брат ее вернулся из ссылки в Петербург, как была обрадована старушка-мать и как через несколько часов вбежал в комнату Лермонтов и бросился на шею к ее брату. Я помню, как он его целовал и потом все гладил и говорил прости меня, милый». Я была ребенком и не понимала, что это значило, но как теперь помню растроганное лицо Лермонтова и его большие, полные слез глаза. Брат был тоже растроган до слез и успокаивал друга своего. Висковатый Лермонтов на смерть Пушкина. По подлинным документам. Вестник Европы, 1887 год. Том 1, страница 345. Санкт-Петербург. Февраль или март 1839 года. «Милый Алексис, я был болен и оттого долго тебе не отвечал и не поздравлял тебя, но верь мне, что я искренне радуюсь твоему счастью и поздравляю тебя и милую твою жену». Речь идет о рождении сына. «Ты нашел, кажется, именно ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул и отправился целиком. Ты дошел до цели, а я никогда не дойду. Засяду где-нибудь в яме и поминай, как звали, да еще будут ли поминать. Я похож на человека, который хотел отведать из всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индижестию, которая вдобавок к несчастью разрешается стихами. Индижестия — несварение желудка». Кстати, о стихах. Я исполнил обещание и написал их твоему наследнику. Они самые нравоучительные. «Ребенка милого рождения приветствует мой запоздалый стих. Да будет с ним благословение всех ангелов небесных и земных. Да будет он отца достоин, как мать его прекрасен и любим. Да будет дух его спокоен и в правде тверд, как Божий херувим. Пускай не знает он до срока ни мук любви, ни славы жадных дум. Пускай глядит он без упрека на ложный блеск и ложный мира шум. Пускай не ищет он причины чужим страстям и радостям своим. И выйдет он из светской тины душою бел и сердцем невредим». Я хотел бы, чтобы предмет этих стихов не был бы дурным предметом. Игра слов значит негодяй. Ну да, все равно, если он вышел из пустой головы, то, по крайней мере, стихи из полного сердца. Тот, кто играет словами, не всегда играет чувствами. И ты можешь быть уверен, дорогой Алексис, что я так рад за тебя, что завтра же начну сочинять новую арию для твоего маленького крикуна. Напиши, пожалуйста, милый друг, еще тотчас, что у вас делается. Я 3 раза зимой просился в отпуск в Москву к вам, хоть на 14 дней. Не пустили. Что, брат, делать? Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет. Надо же и ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом. Из письма Лермонтова к Лопухину, академическое издание, том 4, страница 334. 1838 или 1839 год. Давно уж я не писал вам, милый и дорогой друг, а вы ничего не сообщали мне ни о вашей дорогой особе, ни о всех ваших, поэтому надеюсь, что ответа на это письмо долго ждать не придется. Это звучит самоуверенно, скажете вы, но вы ошибаетесь. Я знаю, вы убеждены, что ваши письма доставляют мне большое удовольствие, раз вы пользуетесь молчанием как средством наказать меня, но наказания этого я не заслуживаю. Я постоянно думал о вас, вот доказательства. Просил отпуска на полгода, отказали. На 28 дней отказали. На 14 дней великий князь и тут отказал. Все это время я надеялся видеть вас. Сделаю еще попытку, дай бог, чтобы она удалась. Надо вам сказать, что я несчастнейший человек. Вы поверите мне, когда узнаете, что я каждый день езжу на балы». Я опустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня на перерыв отбивали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно. Все те, кого я преследовал в моих стихах, осыпают теперь меня лестью. Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими как триумфом. Тем не менее, я скучаю. Просился на Кавказ, отказали. Не хотят даже, чтобы меня убили. Может быть, эти жалобы покажутся вам, милый друг, неискренними. Вам, может быть, покажется странным, что я гонюсь за удовольствиями, чтобы скучать, слоняясь по гостиным, когда там ничего нет интересного. Но что же, я открою вам мои побуждения. Вы знаете, что самый большой недостаток — это тщеславие и самолюбие. Было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество. Это мне не удалось, и двери аристократических салонов были закрыты для меня, а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как проситель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают. Меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого. Женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому что я ведь тоже лев. Да, я ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянять. К счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным. Но этот обретенный мною опыт полезен в том отношении, что дает мне оружие против общества. Если оно будет преследовать меня клеветой, а это непременно случится, у меня будет средство отомстить. Нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там. Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства, ведь сказали бы, что я еще смешнее других. С вами же я говорю как со своей совестью, а потом так приятно из-под тишка посмеяться над тем, чего так добиваются и чему так завидуют дураки, с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства. Вас я имею в виду, милый мой друг, и повторяю, так как тирада эта несколько темновата. Вы мне напишите, правда? Вы ведь не писали мне по какой-нибудь важной причине. Не больны ли вы? Не болен ли кто в семье? Боюсь, что так. Мне говорили что-то в этом роде. На следующей неделе жду вашего ответа. И надеюсь, что он будет не короче моего письма и уж, наверное, лучше написан. Боюсь, что не разберете моего маранья. Прощайте, милый друг. Может быть, если Богу угодно будет наградить меня, я получу полугодовой отпуск, и тогда во всяком случае добьюсь ответа, каков бы он ни был. Поклонитесь от меня всем, кто меня не забыл. Весь ваш М. Лермонтов. Перевод с французского письма Лермонтова к Лопухину, академическое издание, том 4, страница 332-333. Я первый раз увидел Лермонтова на вечерах князя Адаевского. Наружность Лермонтова была очень замечательна. Он был небольшого роста, плотного сложения, имел большую голову, крупные черты лица, широкий большой лоб, глубокие, умные и пронзительные черные глаза, невольно приводившие в смущение того, на кого он смотрел долго. Лермонтов знал силу своих глаз и любил смущать и мучить людей робких и нервических своим долгим и пронзительным взглядом. Однажды он встретил у Краевского моего приятеля Языкова. Языков сидел против Лермонтова. Они не были знакомы друг с другом. Лермонтов несколько минут не спускал с него глаз. Языков почувствовал сильное нервное раздражение и вышел в другую комнату, не будучи в состоянии вынести этого взгляда. Он и до сих пор не забыл его. Панаев, страница 215-216. В доме князя Адаевского, в этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия, сходился весь цвет петербургского населения. Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления. И всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко. Все смотрели друг на друга приветливо. Все забывали, что за чертой этого дома жизнь идет совсем другим порядком. Я видел тут, как Андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук. Я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы. Им нужно было иметь тогда точку соединения в таком центре, где бы Андреевский кавалер знал, что его не встретят низкопоклонство, где бы гороховый сюртук чувствовал, что его не оскорбят пренебрежением. Все понимали, что хозяин еще тогда молодой не притворялся, что он их любит, что он их действительно любит. Любит во имя любви, согласия, взаимного уважения, общей службы, образованию, и что ему все равно, кто какой кличкой бы ни назывался и в каком бы платье ни ходил. Это прямое обращение к человечности, а не к обстановке каждого, образовало ту притягательную силу к дому Адаевских, которая не обуславливается ни роскошными угощениями, ни красноречием лицемерного сочувствия. Сологуб. Лермонтов по своим связям и знакомствам принадлежал к высшему обществу и был знаком только с литераторами, принадлежавшими к этому свету, с литературными авторитетами и знаменитостями. Я в первый раз увидел его у Адаевского и потом довольно часто встречался с ним у Краевского. Где и как он сошелся с Краевским, этого я не знаю, но он был с ним довольно короток и даже говорил ему «ты». Лермонтов обыкновенно заезжал к Краевскому по утрам, это было в первые годы отечественных записок, в 1839, 40 и 41 годах, и привозил ему свои новые стихотворения. Входя шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в карикатуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминал, и покрой которого был снят ему у Адаевского, разбрасывал эти карикатуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого-редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в карикатурах. Краевскому при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться, но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на «ты», и полуморщась, полуулыбаясь, говорил: «Ну, полно, полно! Перестань, братец, перестань, некий школьник!» Краевский походил в такие минуты на гетевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру, нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие. Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхивал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его всегда были очень непродолжительны. Панаев, страница 216-218. Раз утром Лермонтов приехал к Краевскому в то время, когда я был у него. Он привез ему стихотворение. «Если речи значение темно или ничтожно», прочел его и спросил: «Ну что, годится?» «Еще бы, дивная вещь», — отвечал Краевский. «Превосходно! Но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность». «Что такое?» — спросил с беспокойством Лермонтов. «Из пламя, из света рожденное слово. Это неправильно, не так», — возразил Краевский. «По-настоящему, по грамматике, надо сказать, из пламени и света. Да если этот пламень не укладывается в стих, это вздор, ничего. Ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности, и у Пушкина их много. Однако Лермонтов на минуту задумался. «Дай-ка я попробую переделать этот стих». Он взял листочек со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался. Так прошло минут пять. Мы молчали. Наконец Лермонтов бросил с досады перо и сказал: «Нет, ничего не идет в голову. Печатай так, как есть, сойдет с рук». В другой раз я застал Лермонтова у Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса казначейшей в «Современнике» в номере третьем в 1838 году, издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но Краевский не допустил его до этого. «Этот черт знает, что такое! Позволительно ли делать такие вещи?» — говорил Лермонтов, размахивая книжечкой. «Это ни на что не похоже». Он подсел к столу, взял толстый красный карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его казначейша, набросал какую-то карикатуру. Вероятно, этот номер «Современника» сохранился у Краевского в воспоминании о поэте. Панаев, страница 218-219. Белинский встречался у Краевского с Лермонтовым. Сатин на это замечает. Иван Иванович Панаев в своих литературных воспоминаниях говорит, что Белинский и Лермонтов познакомились в Петербурге у Краевского в то время, когда Белинский принимал деятельное участие в издании отечественных записок, то есть в 1839 или в 1840 году. Это несправедливо. Они познакомились в 1837 году в Пятигорске у меня. Сошлись и разошлись они тогда вовсе не симпатично. Белинский, впоследствии столь высоко ценивший Лермонтова, не раз подсмеивался сам над собой, говоря, что он тогда не раскусил Лермонтова. Почин, 1895 год, страница 237-238. Белинский пробовал было не раз заводить с ним серьезный разговор, но из этого никогда ничего не выходило. Лермонтов всякий раз отделывался шуткой или просто прерывал его, а Белинский приходил в смущение. «Сомневаться в том, что Лермонтов умен, — говорил Белинский, — было бы довольно странно, но я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова». Он, кажется, нарочно щеголяет светскую пустотою. И действительно, Лермонтов как будто щеголял ею, желая еще перемешивать к ней что-то сатанинское и байроническое, пронзительные взгляды, ядовитые шуточки и улыбочки. Желание показать презрение к жизни, а иногда даже и задорливость бритера. Нет никакого сомнения, что если он не изобразил в Печорине самого себя, то, по крайней мере, идеал, сильно тревоживший его в то время, и на который он очень желал походить. Панаев, страница 220. «Присылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Клюшникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов отдал бабам читать своего демона, из-за которого хотел напечатать отрывки. И бабы черт знает, куда дели его, а у него уж, разумеется, нет чернового. Таков мальчик уродился». Письмо Краевского к Панаеву от 10 октября 1839 года. Панаев, страница 308. Жуковский хотел видеть Лермонтова, которого ему и представили. Маститый поэт принял молодого дружески и внимательно и подарил ему экземпляр своей «Ундины» с собственноручной надписью «Шангирей», страница 746. 24 октября 1839 года, вторник, поездка в Петербург из Царского села с Велигорским по железной дороге. Дорога чтения демона. 5 ноября 1839 года, воскресенье, обедал у Смирновой, поутру у Дашкова, вечеру Крамзиных, князь и княгиня Голицыны и Лермонтов. Жуковский, дневники, страница 508-510. Песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он поступил опять в лейб-гусары. Мне случилось однажды в Царском селе уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом с пылающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобой?» — спросил я. «Сядьте и слушайте», — сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне от начала до конца всю свою великолепную поэму «Мцыри», «Послушник» по-грузински, которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера. Внимая ему, и сам пришел я в невольный восторг. Так живо выхватил он из ребер Кавказа одну из его разительных сцен и облик ее в живые образы перед очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. Много раз впоследствии перечитывал я его «Мцыри», но уже не та была свежесть красок, как при первом одушевленном чтении самого поэта. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871 год. Страница 26-27. Кажется, составилось какое-то понятие о том, будто Лермонтов был беден. Едва ли это справедливо, если отцовское имение его было незначительно, зато состояние его бабушки было довольно велико, и она ничего для него не жалела, так, чтобы он мог жить весьма прилично даже в лейб-гусарском полку, где офицеры и сдерживали тогда много денег, и не отставать от них. Лонгинов, «Русская старина», 1873 год, том 7, книга 3, страница 383-384. В 1839-1840-х годах Лермонтов и Столыпин, служившие тогда в лейб-гусарах, жили вместе в Царском селе на углу Большой и Манежной улиц. Туда более всего собирались гусарские офицеры, на корпус которых они имели большое влияние. Товарищество было сильно развито в этом полку и, между прочим, давало одно время сильный отпор. Не помню каким-то притязанием командовавшего временно полком полковника С. Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого «esprit de corps», приписывал происходившее в гусарском полку подговором товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что разорит это гнездо, то есть уничтожит сходки в доме, где они жили. Влияние их действительно нельзя было отрицать. Очевидно, что молодежь не могла уважать приговоров, произнесенных союзом необыкновенного ума Лермонтова, которого побаивались, и высокого благородства Столыпина, которое было чтимо как оракул. Лонгинов, «Русская старина», 1873 год, книга 3, страница 382-383. Лермонтов был очень плохой служака, в смысле фронтовика и исполнителя всех мелочных подробностей в обмундировании и исполнении обязанностей тогдашнего гвардейского офицера. Он частенько сиживал в Царском селе на гауптвахте, где я его иногда навещал. Между прочим, помню, как однажды он жестоко приставал к арестованному вместе с ним лейб-гусару покойному Владимиру Дмитриевичу Бакаеву, умер в 1871 году. Весной 1839 года Лермонтов явился к разводу с маленькую, чуть-чуть не игрушечную детскую саблей при боку. Несмотря на присутствие великого князя Михаила Павловича, который тут же арестовал его за это, велел снять с него эту саблю и дал поиграть ею маленьким великим князьям Николаю и Михаилу Николаевичем, которых привели посмотреть на развод. В августе того же года великий князь за неформенное шитье на воротнике и обшлагах вицмундира послал его под арест прямо с бала, который давали в ротонде царско-сельской китайской деревни, царско-сельские дамы офицерам расположенных там гвардейских полков, лейб-гусарского и кирасирского, в отплату за праздники, которые эти офицеры устраивали в их честь. Такая нерадивость причитывалась к более крупным проступкам Лермонтова и не располагала начальство к снисходительности в отношении к нему, когда он в чем-либо попадался. Лонгинов, «Русская старина», 1873 год, том 7, книга 3, страница 387-388. Его императорское величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге декабря 6 дня 1839 года соизволило дать следующий приказ. По кавалерии на вакансии. Из корнетов в поручики. Лермонтов. Подписал военный министр генерал-адъютант граф Чернышов. Печатаем в извлечении. Из текста высочайших приказов с экземпляра хранящегося в собраниях Пушкинского дома. «Божию милостью». Так назывался патент с сохранением особенностей орфографии. Печатаем с подлинника хранящегося в собраниях Пушкинского дома. «Мы, Николай I, император и самодержец Всероссийской и прочее, и прочее, и прочее, известно и ведомо да будет каждому, что мы, Михаила Лермонтова, который нам, лейб-гвардии, корнетом служил за оказанную его в службе нашей ревность и прилежность в нашей поручике, 1839 года, декабря 6 дня, всемилостивейше, пожаловали и учредили. Якоже мы сим жалуем и учреждаем, повелевая всем нашим подданным онного Михаила Лермонтова за нашего поручика гвардии надлежащим образом признавать и почитать. И мы надеемся, что он всем ему от нас всемилостивейше пожалованном чине так верно и прилежно поступать будет, как то верному и доброму офицеру надлежит. Во свидетельство чего мы сие военному министерству подписать и государственную нашу печатью укрепить повелели. Дан в Санкт-Петербурге лето 1840 октября 15 дня. Военный министр граф Чернышов, дежурный генерал главного штаба его императорского величества, генерал-адъютант граф Клейн-Михель, вице-директор генерал-майор, подпись. В инспекторском департаменте военного министерства записан под номером троеточие при запечатании в Министерстве иностранных дел под номером 8919. Лермонтова я видел всего два раза в доме одной знатной петербургской дамы, княгини Шаховской, и несколько дней спустя на маскараде в благородном собрании под Новый, 1840 год. У княгини Шаховской я весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черном платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня Мусина Пушкина, ранее погибшая, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка. Он не снял ни сабли, ни перчаток, и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Эш, тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое, какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное. Но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова, глаза его не смеялись, когда он смеялся, и так далее, действительно применялись к нему. Тургенев ссылается на издание 1870 года, страница 280. Помнится, граф Эш и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго. Лермонтов также засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и граф Эш он любил как товарища, и графине питал чувство дружелюбия. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр с примесью других еще худших капризов и чудачеств. И дорого же поплатился за них. Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко. Он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки. Одна маска сменялась другой, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи, «Когда касаются холодных рук моих, с небрежной смелостью красавиц городских, давно бестрепетные руки». И так далее. Тургенев цитирует здесь стихотворение Лермонтова «1 января 1840 года». Тургенев, литературные и житейские воспоминания, полное собрание сочинений Маркса, 1898 год, том 12, страница 75-76, а также издание Глазунова, 1884 года, том 10, страница 82-84. С Лермонтовым Боротынский познакомился в начале 1840 года в Петербурге у князя Адаевского и так сообщал жене о впечатлении, произведенном на него Лермонтовым. Познакомился с Лермонтовым, который прочел прекрасную новую пьесу. Человек, без сомнения, с большим талантом, но мне морально не понравился. Что-то нерадушное, московское. Боротынский, полное собрание сочинений, издательство Императорской академии наук под редакцией Гофмана, том 1, страница 303. Прелестное стихотворение «На светские цепи», как я слышал от Е.А. Сушковой, написанное княгиней Марии Алексеевне Щербатовой, рожденной Штерич, красавицей и весьма образованной женщине, впоследствии княгиня Мария Алексеевна вышла замуж за генерала-адъютанта Лутковского. Устные рассказы Сушковой в передаче Семевского «Сушкова», страница 225. Княгине Марии Алексеевне Щербатовой. «На светские цепи, на блеск упоительной бала, цветущие степи Украины она променяла, но юга родного на ней сохранились приметы среди ледяного, среди беспощадного света. Как ночи Украины в мерцании звезд незакатных исполнены тайны слова ее уст ароматных, прозрачны и сини, как небо тех стран ее глазки, как ветер пустыни, и нежат и жгут ее ласки. И зреющие сливы румянец на щечках пушистых, и солнце отливы играют в кудрях золотистых, и, следуя строго печальной отчизны примеру, в надежду на Бога хранит она детскую веру. как пламя родное у чуждых опоры не просят, и в гордом покое насмешку и зло переносит. От дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром, полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром. Лермонтов. Будучи женихом Щербатовой и в то же время избегая брака, Лермонтов на коленях умолял свою бабушку Арсеньеву не позволять ему жениться. Устные рассказы Сушкова в передаче Семевского «Сушкова», страница 225. Анекдот этот, опубликованный Семевским в «Вестнике Европы», исключен был им из текста приложений отдельному изданию записок Хвостовой-Сушковой, на том будто бы основании, что ЕА в этом случае основывалась на слухах совершенно неверных. Мы помещаем этот анекдот в ряду других, но предупреждаем, что все сообщения Семевского малодостоверны и носят большую частью легендарный характер. Екатерина Александровна Сушкова выражалась о Лермонтове: «Лермонтов всегда расчетливый и загадочный». Устные рассказы Сушковой в передаче Семевского «Сушкова», страница 225. Между Дебарантом и Лермонтовым произошло столкновение. Дебарант, сын французского посланника Эрнест Барант. Столкновение 16 февраля 1840 года на бале у графини Лаваль. Дебарант с запальчивостью требовал от Лермонтова объяснений по поводу каких-то дошедших до него обидных речей. Михаил Юрьевич объявил все это клеветой и обозвал сплетнями. Дебарант не удовлетворился, а напротив, выразил недоверчивость и прибавил, что если все перечисленное мне справедливо, то вы поступили дурно. Я ни советов, ни выговоров не принимаю и нахожу поведение ваше смешным и дерзким, отвечал Лермонтов. На это Дебарант заметил: если б я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело. Поверьте, что в России следует правилам чести так же строго, как и везде, и что мы, русские, меньше других позволяем оскорблять себя безнаказанно, — возразил Михаил Юрьевич. Тогда со стороны Дебаранта последовал вызов. Горожанский в передаче Висковатого, страница 318-320. Горожанский рассказывал, что Лермонтов, передавая ему разговор, заметил, что «эти Дантесы и Дебаранты — заносчивые сукины дети». Висковатый, страница 320. В своей дуэли с Барантом, сыном французского посланника, Лермонтов пригласил в секунданты к себе Столыпина, который мне рассказывал, что когда он приехал к молодому французу переговорить об условиях дуэли, то Барант объявил ему, что будет драться на шпагах. Это удивило Столыпина. «Но Лермонтов, может быть, не дерется на шпагах», — возразил ему Столыпин. «Как же это, офицер не умеет владеть своим оружием», — сказал Барант. «Его оружие — сабля, как кавалерийского офицера», — ответил ему Столыпин. «И если уж вы того хотите, то Лермонтов будет драться с вами на саблях, но, — прибавил он, — у нас в России не привыкли употреблять этого рода оружие в дуэлях, а дерутся на пистолетах, которые вернее и решительнее кончают дело». По настоянию Баранта противники дрались на саблях. Лермонтов был ранен в грудь. Рана была довольно легкая. Тем кончилась их дуэль. Миринские библиографические записки 1859 года, номер 12, страница 374. Дуэль была положена сперва на шпагах до первой крови, а потом на пистолетах. На шпагах кончилась небольшой раной, полученной поручиком Лермонтовым в правый бок, и тем, что конец шпаги его был сломан. После сего продолжалась она на пистолетах. Поставили их на 20 шагов. Стрелять они должны были по счету вместе по слову «раз». Приготовиться, 2 целить, 3 выстрелить. По счету 2 Лермонтов остался с поднятым пистолетом и спустил его по слову 3. Барон де Барант целил по счету 2. Меня же поручик Лермонтов просил быть его секундантом на бале у графини Лаваль 16 числа февраля. Меры для примирения их были приняты все, но барон де Барант требовал извинений, которые были отказаны поручиком Лермонтовым. После выстрелов помирились просто. Секундантом со стороны господина барона де Баранта был его соотечественник граф Рауль де Англез. Направление пистолета поручика Лермонтова при выстреле не могу определить. Что могу только сказать, это то, что он не целил в барона де Баранта, а выстрелил с руки. Барон де Барант, как я выше сказал, целил по слову 2 и выстрелил по счету 3. Выстрелы же последовали так скоро один за другим, что не могу определить, чей был прежде. Пистолеты были мои, заряжали их вместе с графом де Англесом, шпаги были привезены им, посторонних лиц никого не было, отставной гвардии поручик Алексей Столыпин из показаний Столыпина на суде. Печатаем сохранение особенностей орфографии подлинника по тексту военно-судного дела «Пушкинский дом». Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован княгиней Щербатовой. К ней относится пьеса «На светские цепи». Мне ни разу не случалось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышала, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее и господин де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта. Он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль воспрещена. Это ничего не значит, я весь к вашим услугам». И на завтра назначена была встреча. Это случилось в среду на Масленице 1840 года. Бал у графини Лаваль, на котором произошло это объяснение, был 16 февраля 1840 года. Нас распустили из училища. Шангирей жил вместе с Лермонтовым у бабушки его и Арсеньевой и учился в артиллерийском училище. У Лермонтова со Столыпиным была еще квартира в Царском селе, об этом было выше, но он почти все время проводил в Петербурге. Нас распустили из училища утром, и я, придя домой часов в 9, очень удивился, когда человек сказал мне, что Михаил Юрьевич изволили выехать в 7 часов. Погода была прескверная, шел мокрый снег с мелким дождем. Часа через 2 Лермонтов вернулся, весь мокрый, как мышь. «Откуда ты эдак?» «Стрелялся». «Как? Что? Зачем? С кем?» «С французиком. Расскажи». Он стал переодеваться и рассказывать. «Отправился я к Мунге, он взял отточенные рапиры и пару кухенрейтеров». Пистолеты. И поехали мы за Черную речку, а они были на месте. Мунга подал оружие, француз выбрал рапиры. Мы стали по колено в мокром снегу и начали. Дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, ну и не поддавался. Мунга продрог и бесился. Так продолжалось 10 минут. Наконец он отцарапал мне руку ниже локтя. Я хотел проколоть ему руку, но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и остановили нас. Мунга подал пистолет, и тот выстрелил и дал промах. Я выстрелил на воздух. Мы помирились и разъехались. Вот и все. Шангирей, страница 747-748. Я также встретился у Краевского с Лермонтовым 18 февраля 1840 года, в день его дуэли с сыном господином де Баранта, находившимся тогда при французском посольстве в Петербурге. Лермонтов приехал после дуэли прямо к Краевскому и показывал нам свою царапину на руке. Они дрались на шпагах. Лермонтов в это утро был необыкновенно весел и разговорчив. Если я не ошибаюсь, тут был и Белинский. Панаев, страница 219-220. Краевский говорил мне, что он завтракал с Лермонтовым 1 на 1, и что в рассказе Лермонтова о дуэли не было и тени хвастливости. Андрей Александрович Краевский, передавая этот случай, заметил: «Лермонтов терпеть не мог рисовать и был далек от всякой хвастливости. Терпеть не мог он выставлять себя на показ, и во всем своем рассказе о дуэли, вызванном случайным разговором нашим, был чрезвычайно прост и естественен». Висковатая, страница 322. История эта оставалась довольно долго без последствий. Лермонтов по-прежнему продолжал выезжать в свет и ухаживать за своей княгиней. История «Дуэль с Барантом». Наконец, одна неосторожная барышня Б. Омер де Гель в одном из своих писем к подруге, которую мы цитируем ниже, писала: «Лермонтов был в близких отношениях с княгиней Щербатовой, а дуэль вышла из-за сплетни, переданной госпожою Бахарах. Очень возможно, что и Шангирей в данном случае имеет в виду ту же Бахарах, только приписывая ей другую роль. А Мера де Гель охарактеризовала Бахарах как очень элегантную и прибойкую женщину». Вероятно, без всякого умысла придала происшествию достаточную гласность в очень высоком месте, вследствие чего приказом по гвардейскому корпусу поручик лейб-гвардии гусарского полка Лермонтов за поединок был предан военному суду с содержанием под арестом и в понедельник на Страстной неделе получил казенную квартиру в 3-м этаже Санкт-Петербургского Арданас-Гауза, где и пробыл 2 недели, а оттуда перемещен на арсенальную гауптвахту, что на Литейной. Шангирей, страница 748. Конец февраля 1840 года. Ваше превосходительство, милый государь, Николай Федорович Плаутин, годы жизни 1794-1866, которому адресовано это письмо, как непосредственное начальство Лермонтова, командир лейб-гвардии гусарского полка и 2-й бригады 1-й легкой гвардейской кавалерийской дивизии, узнав о дуэли Лермонтова с Барантом, потребовал от Михаила Юрьевича письменного объяснения. Получив от вашего превосходительства приказание объяснить вам обстоятельства поединка моего с господином Барантом, честь имею донести вашему превосходительству, что 16 февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного. Я отвечал, что все ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такой же колкостью, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело. Тогда я отвечал, что в России следует правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, условились и расстались». 18 числа, в воскресенье, в 12 часов утра съехались мы за Черную речку на Паргаловской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видел. Секундантом Баранта был де Англес, имя которого было хорошо знакомо Лермонтову, но он предпочел скрыть от начальства и суда не только имя виновницы дуэли, княгини Щербатовой, но и секундантов обеих сторон. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он слегка царапал мне грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись. Вот ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами. С истинной преданностью честь имею прибыть вашего превосходительства, покорнейший слуга Михаила Лермонтов. Письмо Лермонтова генерал-майору Плаутину, академическое издание, том 4, страница 335. Приказ. По отдельному гвардейскому корпусу 11 марта 1840 года, номер 38, Санкт-Петербург. Лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов за произведенную им по собственному его сознанию дуэль из-за недонесения о том тотчас своему начальству предается военному суду при гвардейской кирасирской дивизии арестованным. Подписал генерал-фельдцейхмейстер Михаил. Печатаем по тексту приказов по отдельному гвардейскому корпусу с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома. 1840 года марта 16 дня в комиссию военного суда, учрежденную при кавалергардском Ее Величество полку, прибыли ниже означенные судьи кавалергардского Ее Величества полка за презуса полковник Полетика, за асессоров ротмистр Бетанкур, штабс-ротмистр князь Куракин, поручики Самсонов Зиновьев, корнеты Булгаков граф Апраксин II, а для производства дела аудитор 13 класса Лазарев. Во время сего присутствия господин презус объявил, для чего собрание учинено. Потом уговаривал всех обретающихся в суде, дабы при отправлении начинающегося дела напамятовали свою совесть, и что в суде случится, хранили б тайно и никому о том, кто бы он ни был, не объявляли. Презус полковник Полетика. Печатаем сохранение особенностей орфографии по тексту военно-судного дела, произведенного в комиссии военного суда, учрежденного при кавалергардском Ее Величество полку над поручиком лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, находящимся в собраниях Пушкинского дома. 1840 года марта 16 дня по указу Его Императорского Величества комиссия военного суда, учрежденная при кавалергардском Ее Величество полку, слушав предписание командующего сим полком генерал-майора барона Фитингофа от 14 числа сего месяца за номером 764 с приложением подлинника рапорта дежурного штаб-офицера гвардейского резервного кавалерийского корпуса за номером 1964 осуждение военным судом поручика лейб-гвардии гусарского полка Лермонтова за произведенную им по собственному его признанию 18 числа прошедшего февраля дуэль из-за недонесения о том своему начальству определила означенного подсудимого поручика Лермонтова, призвав в присутствии объявить ему онное повеление и на основании свода военных постановлений Устава военного уголовного части 5 книги 11 статьей. 273, 274, 275, 276, спросить его, не имеет ли он на кого из господ присутствующих и аудитора показать какого подозрения и буди не покажет, и останется ими довольным, то, взяв от него в том подписку, присутствующим учинить при нем по форме судебную присягу, а потом, учиняв, в чем следуют вопросные пункты, по онным его допросить. Корнет граф Апраксин II, корнет Булгаков, поручик Зиновьев, поручик Самсонов, штаб-ротмистр князь Куракин, ротмистр Бетанкур, презус-полковник Политика, аудитор 13 класса Лазарев, командир лейб-гвардии гусарского полка 19 марта 1840 года, номер 662, в городе Царском селе. 19 марта 1840 год. В комиссию военного суда, учрежденную при кавалергардском ее величество полку над поручиком Лермонтовым, вследствие рапорта онной комиссии от 18 марта за номером 6, припровождая два кондуитные и один формулярный список о службе находящегося под судом веренного мне полка поручика Лермонтова, имею честь уведомить, что означенный офицер был действительно уволен на 17 число февраля и 18-го возвратился в Царское село, до предания суду штрафом не подвергался, а дуэли его с французским подданным бароном де Барантом узнал я по городским слухам, прибыв по делам службы в Санкт-Петербург в прошлое воскресенье 10 марта, генерал-майор Плаутен, полковой адъютант штаб-ротмистр, подпись. Кондуитный список лейб-гвардии гусарского полка поручика Лермонтова с 1 января 1839 года по 1 августа 1839 года, марта 19 1840 года. Звание чинов поручик Михаил Юрьев Лермонтов, с которого времени в службе 832 года ноября 13-го. С которого времени в офицерских чинах 834 года ноября 22, с которого времени в настоящем чине 839 года декабря 6. Не был ли в отставке и сколько времени? Не был. Не был ли в иностранной службе и где? Не был. Сколько служил компании? Не служил. Усерден ли по службе? Усерден. Каковых способностей ума? Хороших. В каких науках имеет знания? Математики, истории, алгебре, географии и закону Божию. Какие знает иностранные языки, французский, немецкий. Каков в нравственности? Хорош. Каков в хозяйстве? Хорош. Генерал-майор Плаутен, полковой адъютант, штаб-ротмистр, подпись. Воспроизводим сохранение особенностей орфографии с подлинника, находящегося в военно-судном деле, Пушкинский дом. 1840 года, марта 16 дня, в присутствии комиссии военного суда, учрежденной при кавалергардском ее величество полку, подсудимый лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов допрашиван и показал. Вопрос: как вас зовут, сколько отроду лет, какой веры и ежели христианской, то на исповеди и у святого причастия бывали ли ежегодно? Ответ один. Зовут меня Михаил Юрьев, сын Лермонтов, отроду имею 25 лет, веры греко-российской, на исповеди у святого причастия ежегодно бывал. Вопрос второй. В службу его императорского величества вступили вы которого года, месяца и числа, из которого звание и откуда уроженец? Имеете ли за собой недвижимое имение и где онное состоит? Ответ два. Время вступления моего в службу его императорского величества видно из формулярного списка. Происхожу из дворянского звания, уроженец московской. Недвижимого имения за мной нет. Вопрос третий. Во время службы какими чинами и где происходили? Напред сего не бывали ли вы за что под судом и по онному равно и без суда в каких штрафах и наказаниях? Ответ 3. Службу начал с юнкерского чина лейб-гвардии в гусарском полку, произведен в корнеты в сеом же полку, и из онова был переведен в Нижегородский драгунский полк, потом лейб-гвардии в Гродненский и, наконец, снова поступил в лейб-гвардию в гусарский полк, в коем состою ныне поручиком. Под судом не было, а без суда подвергался штрафу, который значится в формулярном моем списке. Вопрос 4. В письме вашему господину полковому, командиру генерал-майору Плаутину, о произведенной вами с графом Барантом дуэли, все ли вы справедливо объяснили и утверждаете ли то письмо в полной силе, ныне в присутствии комиссии военного суда? Ответ 4. В письме моем о дуэли я все изъяснил справедливо, содержание коего утверждаю в полной силе в присутствии военно-судебной комиссии. Вопрос пятый. В дополнение вышесказанного письма вы должны объяснить присутствию военно-судной комиссии, с чьего позволения находились вы в Санкт-Петербурге 18 числа прошедшего февраля. Кто именно тот господин Барант, который требовал от вас на бале у графини Лаваль объяснения? По какому обстоятельству и какого рода объяснения требовал от вас господин Барант? Когда же вы ему в том отказали, то в каких словах произнес он вам свой колкий ответ, а также в каком смысле заключалась и та колкость, которую вы ему возразили? Слышал ли кто-либо из бывших на сказанном балу лиц о таковом вашем разговоре с господином Барантом, равно о вызове его и о том условии, по коему вы с ним произвели помянутую дуэль? Был ли с вашей стороны при этом поединке секундант, и почему вы тогда же не донесли о сём произошедшем начальству? Ответ пятый. Находился я в Санкт-Петербурге 18 числа февраля с позволения полкового командира. Господин Эрнест Барант, сын французского посланника при дворе его императорского величества. Обстоятельство, по которому он требовал у меня объяснения, состояло в том, правда ли, что я будто говорил на его счет невыгодные вещи известной ему особе, которые он мне не назвал. Колкости же его и мои в нашем разговоре заключались в следующем смысле. Когда я на упомянутый вопрос господина Баранта сказал, что никому не говорил о нем предосудительного, то его ответ выражал недоверчивость, ибо он прибавил, что все-таки если переданные ему сплетни справедливы, то я поступил весьма дурно, на что я отвечал, что выговоров и советов не принимаю и нахожу его поведение весьма смешным и дерзким. О нашем разговоре и о вызове господина Баранта никто из бывших на бале не слыхал, сколько мне известно, равно и о условиях наших. А далее происходило то самое, что я показал в вышеупомянутом письме. Секундантом при нашем поединке с моей стороны был отставной поручик лейб-гвардии гусарского полка Столыпин. А не донес я о всем происшествии начальству, единственно потому, что дуэль не имела никакого пагубного последствия. Вопрос шестой. В вышеозначенных ответных пунктах самую ли истинную правду вы показали? Ответ шестой. В вышеозначенных ответных пунктах я показал самую истинную правду. Сии вопросы сочинил аудитор 13 класса Лазарев. Сии ответы писал и конным руку приложил поручик Лермонтов. Подписи членов комиссии. Печатаем сохранение особенностей орфографии и пунктуации по подлиннику, который был уже литографически воспроизведен в пятом томе академического издания на вкладном листе, впервые опубликованном висковатым в приложениях к биографии Лермонтова. Свидетельство. 1840 года марта 20 дня в присутствии комиссии военного суда, учрежденной при кавалергардском Ее Величество полку, произведено было мною освидетельствование раны подсудимого поручика Лермонтова, полученной им на дуэли шпагу, по которому оказалось, что никакого следа онной мною усмотрено не было, даже и рубца незаметно. Из всего следует, что повреждение, о котором говорится, было весьма поверхностно. Кавалергардского Ее Величества полка полковой штаб-лекарь, медико-хирург, надворный советник, подпись. При сём присутствовали презус-полковник политика, ротмистр Бетанкур, штабс-ротмистр князь Куракин, поручик Самсонов, поручик Зиновьев, корнет Булгаков, корнет граф Апраксин, аудитор Лазарев. Печатаем сохранение особенностей орфографии по тексту военно-судного дела «Пушкинский дом». Дело вот как было. Барон де Андре, помнится, на вечеринке у Гогенлао, спрашивает меня, правда ли, что Лермонтов в известной строфе своей бранит французов вообще или только одного, убийцу Пушкина, что баран желал бы знать от меня правду. Я отвечал, что не помню, а справлюсь. На другой же день встретил я Лермонтова и на третий получил от него копии со строфы. Через день или два, кажется, на вечеринке или на бале уже самого Баранта я хотел показать эту строфу Андре, но он прежде сам подошел ко мне и сказал, что дело уже сделано, что Барант позвал на бал Лермонтова, убедившись, что он не думал поносить французскую нацию. Следовательно, я не ввозил Лермонтова к Баранту, не успел даже и оправдать его, и был вызван к одной справке, к изъявлению моего мнения самим Барантом через барона де Андре. Вот тебе правда, вся правда и ничего, кроме правды. Прошу тебя и себя, и других переуверить, и если паче чаяния вы думаете иначе. На письма Тургенева Вяземского от 8 апреля 1840 года, Астафьевский архив, том 4, страница 112-113. Верно, Лермонтов дрался с Барантом за кни. Подлинники, фамилия старательно вымарана, вероятно, Щербатова. Из письма Тургенева Вяземскому от 15 марта 1840 года. Астафьевский архив, том 4, страница 100. Чем кончилась участь Лермонтова из письма Тургенева Вяземскому от 25 марта 1840 года, Астафьевский архив, том 4, страница 102. Знаете ли вы, что Лермонтов сидит под арестом за свою дурацкую болтовню и неосторожность? Надо надеяться, что в день Пасхи или именин судьба его решится благоприятно, а до сих пор еще дела его плохи. Именины императрицы Александры Федоровны, 23 апреля. Он дрался на дуэли с Барантом. Это бы ничего. Если бы непростительной неосторожностью он не усилил свою первоначальную вину. Мнение сперва было в его пользу, но теперь очень ему неблагоприятствует. Только сожаление, только сострадание уменьшает порицание. Софья Николаевна Карамзина, дочь историографа. За него горой и до слез, разумеется. Из письма Смирновой к Жуковскому от 12 апреля 1840 года, Русский архив, 1902 год, книга 2, страница 100-101. «Милостивый государь, граф Александр Христофорович, несколько времени перед сим лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов имел дуэль с сыном французского посланника барона де Баранта. К крайнему прискорбию моему он пригласил меня, как родственника своего, быть при том секундантом. Находя неприличным для чести офицера отказаться, я был в необходимости принять это приглашение. Они дрались, но дуэль кончилась без всяких последствий. Не мне принадлежащую тайну я по тем же причинам не мог обнаружить перед правительством, но несколько дней тому назад, узнав, что Лермонтов арестован и предполагая, что он найдет неприличным объявить, были ли при дуэли его секунданты и кто именно, я долгом почел в то же время явиться к начальнику штаба, вверенного вашему сиятельству корпуса, и донести ему о моем соучастничестве в этом деле. До ныне, однако, я оставлен без объяснений. Может быть, генерал Дубельт не доложил о том вашему сиятельству, или, быть может, и вы, граф, по доброте души своей, умалчиваете о моей вине, терзаясь затем мыслью, что Лермонтов будет наказан, а я, разделявший его проступок, буду представлен угрызением своей совести, спешу по долгу русского дворянина принести вашему сиятельству мою повинную. Участь мою я осмеливаюсь предать вашему, граф, великодушию. С глубочайшим почитанием имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою Алексей Столыпин, уволенный из лейб-гвардии гусарского полка поручик, 12 марта 1840 года, письмо Столыпина графу Бенкендорфу. Печатаем с подлинника, находящегося за номером 7 в военно-судном деле, произведенном в комиссии военного суда над поручиком Лермонтовым, Пушкинский дом. Сохраняем особенности орфографии. Впервые это письмо было опубликовано висковатым в примечании к биографии Лермонтова на странице 323-324. Общее управление Санкт-Петербургской городской полиции, дело обер-полицмейстера по канцелярии, отделение 1, стол 1, 17 марта 1840 года, номер 2193, получено 18 марта 1840 года в 11 часов утра. В комиссию военного суда, учрежденную при кавалергардском Ее Величество, полку над поручиком лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым. На рапорт онной комиссии за номером 4 поспешаю уведомить, что поручик Столыпин уволен из лейб-гвардии гусарского полка на основании высочайшей воли, объявленной мне в предписании господина Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора, мною отправлен к господину Санкт-Петербургскому коменданту при отношении 15 марта за номером 2124 для содержания под арестом. Свита его императорского величества, генерал-майор, подпись. Начальник отделения, подпись. В ордонанс Гаус к Лермонтову тоже никого не пускали. Бабушка лежала в параличе и не могла выезжать, однако же, чтобы Мише было не так скучно и чтобы иметь о нем ежедневный и достоверный бюллетень, она успела выхлопотать у тогдашнего коменданта или плацмайора, не помню хорошенько, барона Зе, петербургский плацмайор, флигель-адъютант барон Зальц. Чтобы он позволил впускать меня к арестанту. Благородный барон ожалился над старушкой и разрешил мне под своей ответственностью свободный вход, только у меня всегда отбирали на лестнице шпагу. Меня тогда произвели и оставили в офицерских классах дослушивать курс. Лермонтов не был очень печален, мы толковали про городские новости, про новые французские романы, наводнявшие тогда, как и теперь, наши будуары, играли в шахматы, много читали, между прочим, Андре Шенье, Гейне и Ямбы Барбии. Последние ему не нравились, и за всей маленькой книжки он хвалил только одну строфу из пьесы «La Popularité». Шангирей, страница 748-749. После дуэли Лермонтова с Барантом нужно было ожидать большой беды для первого, так как он уже во второй раз попадался. Можно вообразить себе горе бабушки. Понятно также, что родные друзья старались утешать ее, сколько было возможно. Между прочим, ее уверяли, будто участь внука будет смягчена, потому что свыше выражено удовольствие за то, что Лермонтов при объяснении с Барантом вступился вообще за честь русских офицеров перед французом. Старушка выказала как эту надежду при племяннике своем покойном Якиме Якимовиче Хостатове, служившем адъютантом при гвардейском дивизионном начальнике Ушакове. Хостатов был большой чудак и, между прочим, имел иногда обыкновение произносить речи, как говорят, по-театральному, в сторону, но делал это таким густым басом, что те, от которых он хотел скрыть слова свои, слышали их как нельзя лучше. Когда бабушка повторила утешительное известие, он обратился к кому-то из присутствовавших и сказал ему по-своему в сторону: «Как же, напротив того, говорят, что упекут голубчика». Старушка услышала это и пришла в отчаяние. Лангинов, «Русская старина», 1873 год, том 7, книга 3, страница 384-385. В «Ордонанс Гаузи» написана была пьеса «Соседка», только с маленьким прибавлением. Она действительно была интересная соседка, я ее видел в окно, но решеток у окна не было. И она была вовсе не дочь тюремщика, а, вероятно, дочь какого-нибудь чиновника, служащего при «Ордонанс Гаузи», где и тюремщиков нет, а часовой с ружьем точно стоял у двери. Я всегда около него ставил свою шпагу. Шангирей, страница 749. «Соседка». Не дождаться мне, видно, свободы, а тюремные дни будто годы, и окно высоко над землей, а у двери стоит часовой. Умереть бы уж мне в этой клетке, как бы не было милой соседки. Мы проснулись сегодня с зарей, я кивнул ей слегка головой. Разлучив нас, сдружила неволя, познакомила общая доля, проднила желание одно, даст двойною решеткой окно. У окна лишь поутру я сяду, волю дам ненасытному взгляду. Вот напротив окошечко, стук, занавеска подымется вдруг. На меня посмотрела плутовка, опустилась на ручку головка, а с плеча будто сдул ветерок, полосатый скатился платок, но бледна ее грудь молодая, но сидит она долго вздыхая, видно буйную думу тая, все тоскует по воле, как я». Не грусти, дорогая соседка, захоти лишь, отворится клетка, и, как божьи птички вдвоем, мы в широкое поле порхнем. У отца ты ключи мне украдешь, стражей за пирушку усадишь, а уж с тем, что поставлен к дверям, постараюсь я справиться сам. Избери только ночь потемнее, да отсюда и вина похмельнее, да повесь, чтобы ведать я мог, на окно полосатый платок. Лермонтов. Граф Сологуб рассказывал мне, что Лермонтов в «Ордонанс Гаузи» читал ему это стихотворение «Соседка», позднее переделанное. Девушка была дочь сторожа. Сологуб увидел даже изображение этой девушки, нарисованное Лермонтовым с подписью «Хорошенькая дочка унтер-офицера». Поэт с ней действительно переговаривался через окно. Висковатая страница 330. «Любезный сеньор Соболевский, пришли мне, пожалуйста, с сим курьером «Под липами» — произведение французского сатирического писателя Альфонса Карра, годы жизни 1808-1890. «Да заходи потом сам, если успеешь. Я в «Ордонанс Гаузи», наверху, в особенной квартире. Надо только спросить плацмайора, твой Лермонтов». Записка Лермонтова к Соболевскому, недатированная, может быть отнесена к первой половине марта 1840 года. Виноградов, Мереме в письмах к Соболевскому, 1928 год, страница 72. Лермонтов вверял бумаге каждое движение души, большую частью выливая их в стихотворную форму. Он всюду накидывал обрывки мыслей и стихотворений. Каждым попадавшим клочком бумаги пользовался он, и многое погибло безвозвратно. Сравните юношескую запись Лермонтова. Эпитафия плодовитого писаки. Здесь покоится человек, который никогда не мог видеть, не видал перед собой белой бумаги. Из 7-го театрального автографа Лермонтовского музея, лист 1. «Подбирай, подбирай», — говорил он, шутя своему человеку, найдя у него бумажные отрывки со своими стихами. «Со временем большие будут деньги платить, богат станешь». Когда не случалось под рукой бумаги, Лермонтов писал на столах, на переплете книг, на дне деревянного ящика, где попало. О том, что Лермонтов, шутя, советовал подбирать исписанные листы, рассказывал мне в Тарханах сын лермонтовского камердинера со слов отца своего. Другой человек Лермонтова рассказывал, как, посещая барина на гауптвахте в Петербурге, он видел исписанными все стены. Начальство за это серчало, и ЭМЮ перевели на другую гауптвахту, висковатая страница 94. Когда за дуэль с Дебарантом Лермонтов сидел на гауптвахте, мне пришлось занимать караул. Лермонтов был тогда влюблен в княгиню Ще, Марию Александровну Щербатову, из-за которой дрался. Он предупредил меня, что ему необходимо по поводу этой дуэли иметь объяснение с дамой и для этого удалиться с гауптвахты на полчаса времени. Были приняты необходимые предосторожности. Лермонтов вернулся минута в минуту, и едва успел он раздеться, как на гауптвахту приехало одно из начальствующих лиц справиться, все ли в порядке. Я знал, с кем виделся Лермонтов, и могу поручиться, что благорасположением дамы пользовался не Дебарант, а Лермонтов. Потому ходивший тогда слух, будто Лермонтов обидел даму, четырехстишием несправедлив. Горожанский в передаче висковатого, страница 318. Когда он сидел в Орденасгаузе после дуэли с Дебарантом, Белинский навестил его. Он провел с ним часа 4, глаз на глаз, и от него прямо пришел ко мне. Я взглянул на Белинского и тотчас увидел, что он в необыкновенно приятном настроении духа. Белинский, как я замечал, уже не мог скрывать своих ощущений и впечатлений и никогда не драпировался. В этом отношении он был совершенный контраст Лермонтову. «Знаете ли, откуда я?» — спросил Белинский. «Откуда?» «Я был в Орденасгаузе у Лермонтова и попал очень удачно, у него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком». «Вы знаете мою светскость и ловкость». Я взошел к нему и сконфузился по обыкновению. Думаю себе, ну зачем меня принесла к нему нелегкая? Мы едва знакомы, общих интересов у нас никаких. Я буду его женировать, он меня. Что еще связывает нас немного, так это любовь к искусству. Но он не поддается на серьезные разговоры. Я, признаюсь, досадовал на себя и решился пробыть у него не больше четверти часа. Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и Вальтер Скотте. «Я не люблю Вальтер Скотта», — сказал мне Лермонтов, — «в нем мало поэзии, он сух». И он начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собой. В словах его было столько истины, глубины и простоты. Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть. И он перешел от Вальтера Скотта к Куперу и говорил о нем с жаром. Доказывал, что в Купере несравненно более поэзии, чем в Вальтер Скотте. И доказывал это с тонкостью, с умом и, что удивило меня, даже с увлечением. Боже мой, сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем! Недаром же меня так тянуло к нему. Мне, наконец, удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою. Я уверен в этом. Панаев, страница 220-222. Вышли повести Лермонтова «Дьявольский талант». Молодо зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь. Недавно был я у него в заточении – и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух. Как он верно смотрит на искусство. Какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного. О, это будет русский поэт с Ивана Великого. Чудная натура. Я был без памяти рад, когда он сказал мне, что Купер выше Вальтера Скотта, что в его романах больше глубины и больше художественной целости. Я давно так думал, и еще первого человека встретил, думающего так же. Перед Пушкиным он благоговеет и больше всего любит Онегина. Женщин ругает, одних за то, что дают, других за то, что не дают. Пока для него женщина и давать одно и то же. Мужчин он также презирает, но любит одних женщин, и в жизни только их и видит. Взгляд чисто онегинский. Печорин — это он сам, как есть». Я с ним спорила, и мне отрадно было видеть его в рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизни людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему. Он улыбнулся и сказал: «Дай Бог! Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве! Каждое его слово, он сам, вся его натура во всей глубине и целости своей». Я с ним робок, меня давят такие целостные, полные натуры. Я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании моего ничтожества. Понимаешь ли ты меня, о, лысая московская душа? Из письма Белинского к Боткину от 16 апреля 1840 года, Белинский, письма под редакцией Ляцкого, том 2, 1914 год, страница 108. Между тем военно-судное дело шло своим порядком и начинало принимать благоприятный оборот вследствие ответа Лермонтова, где он писал, что не считал себя вправе отказать французу, так как тот в словах своих не коснулся только его, Лермонтова, личности, а выразил мысль, будто бы вообще в России невозможно получить удовлетворение. Сам же никакого намерения не имел нанести ему вред, что доказывалось выстрелом, сделанным на воздух. Таким образом, мы имели надежду на благоприятный исход дела, как моя прометчивость все испортила. Барант очень обиделся, узнав содержание ответа Лермонтова, и твердил везде, где бывал, что напрасно Лермонтов хвастается, будто подарил ему жизнь. Это неправда, и он, Барант, по выпуске Лермонтова из-под ареста, накажет его за это хвастовство. Я узнал эти слова француза, они меня взбесили, и я пошел на гауптвахту. «Ты сидишь здесь», — сказал я Лермонтову, — «взаперти и никого не видишь, а француз, вот что про тебя везде трезвонит громче всяких труб». Лермонтов написал тотчас записку, приехали два гусарские офицера, и я ушел от него. На другой день он рассказал мне, что один из офицеров привозил к нему на гауптвахту Баранта, которому Лермонтов высказал свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста. На что Барант при двух свидетелях отвечал так: «Сударь, слухи, которые дошли до вас, неточны, и я должен сказать, что считаю себя совершенно удовлетворенным». После чего его посадили в карету и отвезли домой. Нам казалось, что тем дело и кончилось. Напротив, оно только начиналось. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса с жалобой на Лермонтова за то, что он, будучи на гауптвахте, требовал к себе ее сына и вызывал его снова на дуэль. После такого пассажа дело натянулось несколько. Поручика Лермонтова тем же чином перевели на Кавказ в Тенгинский пехотный полк, куда он отправился, а вслед за ним бабушка поехала в деревню. Шангирей, страница 750. 1840 года марта 29 дня в присутствии комиссии военного суда, учрежденной при кавалергардском Ее Величество полку, подсудимый поручик Лермонтов впоследствии объяснения его 25 числа сего месяца, припровожденного по команде от его императорского высочества командира корпуса от 27 марта за номером 149, допрошен и показал. Вопрос первый. Из вышеупомянутого вашего объяснения военно-судная комиссия, между прочим, усматривает, что вы 22 числа сего месяца, содержавшись на арсенальной гауптвахте, приглашали к себе через неслужащего дворянина графа Броницкого II, барона Эрнеста де Баранта, для личных объяснений в новых неудовольствиях, с коим и виделись в 8 часов вечера в коридоре караульного дома, куда вышли вы будто за нуждой, не спрашивая караульного офицера и без конвоя, как всегда делали до сего. Но как вам должно быть известно правило, что без разрешения коменданта и без ведома караульного офицера никто к арестованным офицерам и вообще к арестантам не должен быть допущен, то по сему обстоятельству комиссия спрашивает вас, по какому поводу, вопреки сказанного запрещения, вы решили пригласить господина Баранта на свидание с ним в коридоре караульного дома, с которого времени и по какому уважению вы могли выходить за нуждою и в коридор без конвоя. Через кого именно вы узнали, что барон де Барант говорит в городе о несправедливом, будто в вашем показании, касательно происходившей между вами с ним дуэли? Когда и каким посредником вы могли письменно сноситься с графом Броницким, вторыми просить его, чтобы он сказал господину Баранту о вашем желании с ним видеться лично и где имеет жительство помянутый граф? Наконец, кто был тогда караульный офицер, без ведома коего вы имели свидание с Барантом? Видел ли кто-либо из караульных воинских чинов таковое ваше с ним свидание, а если того им нельзя было видеть, то почему именно? Ответ первый. Пригласил я господина Баранта, ибо слышал, что он оскорбляется моим показанием. Выходил я за нуждою без конвою с тех пор, как находился под арестом без ведома караульных офицеров, полагая, что они мне в том откажут, и выбирая время, когда караульный офицер находился на платформе. Узнал я о том, что господин Барант говорил в городе, будто недоволен моим показанием от родных, кои были допущены ко мне с позволения коменданта в разные времена. Сносился я с графом Броницким вторым письменно через своего крепостного человека Андрея Иванова, а живет он и на Сергиевской улице в доме графини Хвостовой, на квартире родственницы моей Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Граф Броницкий второй имеет жительство на Невском проспекте в собственном доме. Караульный офицер того числа был гвардейского экипажа, кто именно не помню. Видел ли кто мое свидание с господином Барантом, сего я не знаю, ибо не заметил, присутствовал ли кто-нибудь вблизи нас. Вопрос второй. Все вышеописанное поистине или правде вы показали, а также справедливо ли описано вами помянутое объяснение 25 марта, по чьему требованию вы его писали и утверждаете ли онное в полной силе в присутствии военно-судной комиссии? Ответ 2. Все вышеописанное показал по истинной правде. Также справедливо мною написано объяснение 25 марта, которое отбирал от меня Санкт-Петербургский плац майор Флигель адъютант барон Зальц. И утверждаю онное в присутствии военно-судной комиссии. Вопросы сии сочинял аудитор Лазарев. К сим ответам моим подписуюсь лейб-гвардии гусарского полка, поручик Лермонтов, подпись членов комиссии, Санкт-Петербургский комендант, 30 марта 1840 года, номер 229, Санкт-Петербург. Печатным сохранением особенности орфографии по тексту военно-судного дела впервые было опубликовано висковатым в приложениях к биографии Лермонтова в 1891 году. Получено 30 марта 1840 года в комиссию военного суда, учрежденную при кавалергардском Ее Величество полку над поручиком лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, вследствие рапорта ко мне онной комиссии за номером 12 уведомляю. Первое. Как родственникам мне воспрещено иметь свидания с содержащимися под арестом на караулах господинами офицерами, то и к подсудимому онной комиссии господину поручику Лермонтову с разрешения моего родственника для свидания в разное время допускались. Второе. Подсудимый поручик Лермонтов был переведен с разрешением моего на арсенальный караул 17 марта, потому что комнаты, где содержатся подсудимые офицеры в Орденсгаузе, были заняты. Содержать же его с караульным офицером не было возможности, как по тесноте самой комнаты, так и равно потому, что сего и прежде не делалось. Предварительно же о переводе поручика Лермонтова из Орденсгауза на арсенальный караул я говорил с начальником штаба отдельного гвардейского корпуса, и с его стороны препятствий к тому никаких не оказалось. Третье. 22 числа сего месяца стоял в карауле на арсенальной гауптвахте, прикомандированный к гвардейскому 28-го экипажа мичман Кригер, а дежурным по караулам был того числа гвардейского экипажа капитан-лейтенант Эссен. Четвертое. От караульного офицера, стоявшего того числа на арсенальной гауптвахте в карауле, о воспользовавшемся свидании в коридоре французского подданного барона де Баранта с подсудимым поручиком Лермонтовым. Донесений ни ко мне, ни в Орденсгауз не было. Генерал-майор, подпись, Санкт-Петербургский Орденсгауз, 30 марта 1840 года, номер 1174. Как этот, так и следующие документы печатаем с сохранением особенностей орфографии и пунктуации по тексту военно-судного дела «Пушкинский дом». Получено 30 марта 1840 года в комиссию военного суда, учрежденную при кавалергардском Ее Величество полку. В ответ отношение онной комиссии от всего числа за номером 13 Санкт-Петербургский ордонас ГАУС имеет честь уведомить, что подсудимый лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов содержится ныне в доме ордонас ГАУЗа не в комнате караульного офицера, как он прежде содержался, а в особенной комнате, устроенной для господ подсудимых офицеров, которая до сего времени была занята. Продовольствия же поручик Лермонтов от ордонас ГАУЗа никакого не имеет, а таковое приносит ему собственный его человек. Плацмайор флигель-адъютант полковник барон. Подпись. Плацадъютант. Подпись. 1840 года марта 30 дня в присутствии комиссии военного суда, учрежденной при кавалергардском ее величеству полку, над поручиком лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, ниже поименованный, допрашиван и показал. «Зовут меня Андрей Иванович Соколов, отроду имею 45 год. Веры греко-российской на исповеди и у святого причастия ежегодно бывал. Дворовый человек поручика лейб-гвардии гусарского полка Лермонтова. Штрафом и наказанием по суду и без суда не подвергался. 22 числа сего месяца действительно помянутый мной господин Лермонтов на арсенальной гауптвахте, дав мне письмо на имя графа Александра Владиславовича Броницкого, приказал доставить онное к сему графу, что я исполнил того же дня. Все вышеописанное показал по сущей правде. Грамоте умею и к сему показанию подписываюсь. Дворовый человек Андрей Иванович Соколов». Допрашивал аудитор Лазарев. При сём присутствовали презус полковник Политика, ротмистр Бетанкур, штабс-ротмистр князь Куракин, поручик Самсонов. Поручик Зиновьев, корнет Булгаков, корнет граф Апраксин II. При спросе находился депутат-квартальный надзиратель Владимиров. 1840 года марта 30 дня в присутствии комиссии военного суда, учрежденной при кавалергардском ее величество полку, ниже поименованный на предложенные от комиссии вопросные пункты, объяснил. Вопрос первый. Как вас зовут? Сколько отроду лет, какой веры, и ежели христианской, то на исповеди и у святого причастия бывали ли ежегодно? Ответ первый. Зовут меня Александр Владиславлев. Граф Броницкий, отроду мне 21 год, веры христианской, римско-католического исповедания, у святого причастия бываю ежегодно. Вопрос 2. Какого вы звания, и если состоите на службе, то где и в каком чине числитесь? Ответ 2. Дворянин, в службе не нахожусь. Вопрос 3. Напредь сего, не бывали ли вы за что под судом и по онному равно и без суда в каких штрафах и наказаниях? Ответ 3. Никогда ни за что под судом не находился и никаким штрафом и наказанием не подвергался. Вопрос 4. В военно-судной комиссии нужно иметь от вас сведения, имели ли вы от подсудимого поручика лейб-гвардии гусарского полка Лермонтова поручение, когда вы онное получили и через какое посредство, в чем именно заключалось то поручение и как таковое вами было исполнено? Ответ 4. От подсудимого поручика лейб-гвардии гусарского полка Лермонтова получил я 22 числа сего месяца письмо, в котором просил меня сказать барону Эрнесту де Баранту, чтобы он прибыл к нему того дня вечером в 8 часов на арсенальную обвахту. Но зачем именно, я не знаю. Письмо это принес ко мне человек Лермонтова, и я онное доставил лично господину Баранту. И когда он прочел то письмо, тогда я онное разорвал и совершенно уничтожил. Вопрос 5. В означенных ответных пунктах самую ли истинную правду вы показали? Ответ 5. Все вышеписанное показал по сущей правде. Сии вопросы сочинял аудитор 13 класса Лазарев. К сим ответам дворянин граф Александр Броницкий руку приложил. При сём присутствовали, следуют подписи. 10 апреля 1840 год. В Петербурге таскают теперь историю Лермонтова глупейшую. Запись Полевого в дневнике. Исторический вестник. 1887 год. Книга 11, страница 328. Определение генерал-аудиториата, последовавшее по военно-судному делу о поручике Лермонтове. На всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата по сему делу собственную его императорского величества рукою написано. Поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином отставного поручика Столыпина и графа Броницкого освободить от подлежащей ответственности, объявив первому, что в его звании и летах полезно служить, а не быть праздным. Впрочем, быть посему, Николай, Санкт-Петербург, 13 апреля 1840 год. Генерал-аудиториат по рассмотрению военно-судного дела, произведенного над поручиком лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, находит: поручик Лермонтов 16 февраля сего года, приехав с дозволения полкового командира в Санкт-Петербург и бывший того же числа на бале у графини Лаваль, поссорился там с бароном де Барантом. Поводом к неудовольствию между ними было то, как поручик Лермонтов показал, что де Барант, объявив ему на бале, будто он, Лермонтов, говорил об нем какой-то особе, который, впрочем, не назвал невыгодно, требовал от него объяснения, а когда Лермонтов уверял его, что это несправедливо, Барант, обнаруживая к нему недоверчивость, упрекал его в дурном поступке, называя онный сплетнями. На это Лермонтов отвечал, что выговоров и советов не принимает и находит поведение его де Баранта весьма смешным и дерзким. После этого де Барант сказал, что если бы находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело, а Лермонтов возразил, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что русские меньше других позволяют оскорблять себя безнаказанно. Затем де Барант вызвал его на дуэль, и они расстались». Через день после того, 18 февраля в 12 часов утра, поручик Лермонтов и барон де Барант съехались на Черной речке на Паргаловской дороге с секундантами, которыми были со стороны Лермонтова уволенный от службы из лейб-гвардии гусарского полка поручик Столыпин, а со стороны барона де Баранта французский подданный граф Рауль де Англез. Выбор оружия предоставлен был де Баранту, как считавшему себя обиженным, и он выбрал шпаги, которые привезены были секундантом его. Но в самом начале дуэли у шпаги Лермонтова переломился конец, и Барант нанес ему в грудь легкую рану, которая заключалась в поверхностном только повреждении кожи. Кроме того, Барант отцарапал Лермонтову руку. Об этой царапине говорят Шангире и Панаев. Смотрите выше подробнее у Висковатого на странице 322. После того они по сделанному предварительно условию взяли пистолеты, которые привезены были секундантом Лермонтова, и должны были стрелять вместе по счету. Де Барант сделал промах, а Лермонтов, как он сам показал, опоздавший несколько выстрелом, выстрелил уже в сторону. Этим кончилась дуэль их, и они тут же помирились. В тот же день поручик Лермонтов отправился в полк и о произведенной им дуэли начальству не донес, единственно потому, как отозвался, что дуэль не имела пагубного последствия. Вскоре, однако ж, разнесшиеся слухи об этой дуэли дошли до полкового командира, на спрос которого Лермонтов, признавшись, объяснил все подробности сего происшествия с вышеизложенную точностью, что подтвердило и по преданию его потом военному суду. Показаний других лиц, которые бы подтверждали или опровергали объяснение подсудимого по делу, нет, кроме одного секунданта, его поручика Столыпина. Сам барон де Барант, по преданию Лермонтова суду, выехал за границу, и как он, так и бывший со стороны его секундантом графа де Англез, остались не спрошены, а других, которые бы были свидетелями ссоры их в доме графини Лаваль, не открыто. Поручик же Столыпин, отзываясь, что и его при ссоре не было, показал, однако же, об ней по рассказам Лермонтова согласно с его объяснениями. О самой дуэли Столыпин отвечал точно то же, что показал и Лермонтов, отзываясь, что куда направлен был пистолет Лермонтова при выстреле, в противника ли его или в сторону. Он определить не может, но утверждает, что Лермонтов стрелял не целясь. Что же касается до собственного участия в всем деле поручика Столыпина, то он еще прежде, нежели Лермонтов, открыл, что он был секундантом, принес повинную в этом шефу жандармов и как ему, так и в военном суде объяснил, что Лермонтов пригласил его быть секундантом на балу же у графини Лаваль, и он, Столыпин, находя неприличным для чести офицера отказаться, равно как и объявить этой тайны, был в необходимости принять такое приглашение. Хотя же к примирению Лермонтова с де Барантом приняты были меры, но остались без успеха, потому что Барант требовал от Лермонтова извинений, от которых сей отказался. Сверх всего, во время производства суда подсудимый Лермонтов, узнав, что барон де Барант распускал слухи о несправедливости показаний его, что он выстрелил при дуэли в сторону, сторону, пригласил его через неслужащего дворянина графа Броницкого II к себе на арсенальную гауптвахту, на которой содержался 22 марта вечером в 8 часов, и, вышедший к нему без дозволения караульного офицера в коридор под предлогом естественной надобности, объяснялся там с деборантом по сему предмету. И, как сам сознался, предлагал ему по освобождении из-под ареста снова с ним стреляться, но Барант, довольствуясь его объяснением, вызова не принял. В карауле на арсенальной гауптвахте 22 марта стоял прикомандированный к гвардейскому экипажу 28-го экипажа мичман Кригер, который, равно и нижние чины, бывшие в карауле, отозвались, что у выхода поручика Лермонтова в коридор и объяснение его с иностранцем де Барантом они не заметили. По сим обстоятельствам генерал-аудиториант признает подсудимого поручика Лермонтова по собственному его сознанию виновным в том, что он, приняв от французского подданного барона де Баранта вызов, имея с ним 18 февраля сего года дуэль на шпагах и пистолетах, на которой от шпаги получил в грудь легкую рану, а из пистолета, когда противник его сделал промах, выстрелил в сторону. Потом, отправившись в полк, скрывал о сём происшествии, доколе сведения о том не дошло до начальства стороною, а во время содержания под арестом, узнав, что де Барант распускает слухи о несправедливости того, что он выстрелил при дуэли в сторону, пригласил его к себе на арсенальную гауптвахту, на которой содержался и вышедший к нему вечером в коридор, тайно от караульного офицера объяснялся о сём с Барантом и снова предлагал ему дуэль по освобождении из-под ареста. За сии противозаконные поступки генерал-аудиториант, руководствуясь свода военных постановлений военно-уголовного устава книги 1 статьи 392 и 393, полагает, лишив его Лермонтова чинов и дворянского достоинства, написать в рядовые. Но, принимая в уважение, во-первых, причины, вынудившие подсудимого принять вызов к дуэли, на которую он вышел не по одному личному неудовольствию с бароном де Барантом, но более из желания поддержать честь русского офицера. Во-вторых, то, что дуэль эта не имела никаких вредных последствий. В-третьих, поступок Лермонтова во время дуэли, на которой он после сделанного де Барантом промаха из пистолета выстрелил в сторону, в явное доказательство, что он не жаждал крови противника, и, наконец, за свидетельствование начальства об усердной Лермонтовой службе, подвергает участь подсудимого на всемилостивейшее его императорского величества воззрение, в подданнейшее ходатайствуя о смягчении определяемого его по закону наказания, тем, чтобы, вменив ему Лермонтову содержание под арестом с 10 прошедшего марта, выдержать его еще по онным в крепости на гауптвахте 3 месяца и потом выписать в один из армейских полков тем же чином. Резолюция Николая I перевесть в Тенгинский пехотный полк исполнить сегодня же противоречит этому месту сентенции. Благодаря этому вышла задержка, так как не знали, надо ли выдерживать Лермонтова под арестом в крепости. Затем последовало высочайшее разъяснение, что переводом на Кавказ наказание ограничивается. Поступки уволенного от службы из лейб-гвардии гусарского полка поручика Столыпина, бывшего секундантом при дуэли со стороны поручика Лермонтова, равно и дворянина графа Броницкого II, приглашавшего барона де Баранта к тайному свиданию с подсудимым во время содержания его на арсенальной гауптвахте, предоставить рассмотрению гражданского начальства, прикомандированному гвардейскому экипажу, мичману 28-го флотского экипажа Кригеру, за допущение во время бытности 22 марта на арсенальной гауптвахте в карауле иметь подсудимому свидание с де Барантом в уважение молодых его лет и неопытности, согласно с мнением его высочайшего командира гвардейского корпуса, вменить в наказание содержание под арестом, не лишая его сим штрафов, прав и преимуществ, прежнюю службу и приобретенных, а бывшему тогда дежурным по караулам капитан-лейтенанту гвардейского экипажа Эссену за допущение такого беспорядка на арсенальной гауптвахте объявить замечание. Заключение сие подвергнуть на высочайшее его императорского величества благоусмотрение. Следует подписи. На обертке же, в которой представлен был доклад, собственную же его величество рукою приписано «Исполнить сегодня же». Верно, столоначальник Травинский. Печатаем сохранение особенностей орфографии и пунктуации по тексту военно-судного дела «Пушкинский дом». Это аудиторская сентенция, использована Любавским. Русские уголовные процессы, том 1, страница 556-560. Его императорское величество в присутствии своем в Санкт-Петербурге апреля 13 дня 1840-го соизволил отдать следующий приказ по кавалерии, переводится. Лейб-гвардии гусарского полка поручик Лермонтов Тенгинский пехотный полк тем же чином. Подписал военный министр генерал-адъютант граф Чернышов. Печатаем в извлечении из текста высочайших приказов с экземпляра, хранящегося в собраниях Пушкинского дома. Апрель 1840 год. Ваше императорское высочество, признавая в полной мере вину мою и с благоговением покоряясь наказанию, возложенному на меня его императорским величеством, я был одобрен до сих пор надеждой иметь возможность усердную службой загладить мой проступок, но, получив приказание явиться господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит его обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я попросил извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. К этому времени Бенкендорф переменился в своем отношении к Лермонтову. Этим письмом он хотел окончательно уронить Лермонтова в мнении света и сделать его положение очень тяжелым. Вот почему Лермонтов опять решился обратиться к защите великого князя Михаила Павловича. Об этом смотрите висковатой, страница 337-338. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести. Но теперь мысли, что его императорское величество и ваше императорское высочество, может быть, разделяете сомнения в истине слов моих, мысль эта столь невыносима, что я решился обратиться к вашему императорскому высочеству, зная великодушие и справедливость вашу, и будучи уже не раз облагодетельствован вами, и просить вас защитить и оправдать меня во мнении его императорского величества, ибо в противном случае теряю невинное и невозвратное имя благородного человека. Ваше императорское высочество, позволите сказать мне со всею откровенностью. Я искренне сожалею, что показание мое оскорбило Баранта. Я не предполагал этого, не имел этого намерения, но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо, сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить онную честным словом. И доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин, подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам. Чувствуя в полной мере дерзновение мое, я, однако, осмеливаюсь надеяться, что ваше императорское высочество соблаговолите обратить внимание на горестное мое положение и заступлением вашим восстановить мое доброе имя во мнении его императорского величества и вашим. С благоговейную преданностью имею счастье прибыть вашего императорского высочества всепреданнейший Михаил Лермонтов Тенгинского пехотного полка поручик. Письмо Лермонтова к великому князю Михаилу Павловичу, академическое издание, том 4, страница 336. Печатаем с сохранением некоторых особенностей орфографии. По приезде в Петербург он стал ездить в большой круг и, получив известность, был везде принят очень хорошо. Через несколько времени он влюбился во вдову княгиню Щербатову, урожденную Штерич, за которую волочился сын французского посла барона Баранта. Соперничество в любви и сплетни поссорили Лермонтова с Барантом, они дрались, последний выстрелил и не попал, а другой выстрелил на воздух. Вся история оставалась долго скрытой от начальства, но болтовня самого Лермонтова разгласила ее, и он был посажен под арест. Впрочем, не было бы никаких других дурных последствий для нашего поэта, ибо все его оправдали, если б он не потребовал новой сатисфакции от Баранта по случаю новых сплетен. Узнав об этом, военное начальство сослало его в армию на Кавказ. Смирнов из памятных заметок «Русский архив», 1882 год, номер 2, страница 239-240. Недолго суждено было Лермонтову пользоваться своей славой и наслаждаться блестящим обществом столицы. По своему заносчивому характеру он имел неприятность с сыном французского посла, которая должна была кончиться дуэлью. И для того, чтобы развести соперников, молодого Баранта отправили в Париж, а Лермонтова опять на Кавказ с переводом в армейский полк. Муравьев. Знакомство с русскими поэтами. Киев. 1871 год. Страница 27. В 1838 году ему разрешено было вернуться в Петербург, и так как талант, а равные ссылка уже воздвигли ему пьедестал, то свет поспешил его хорошо принять. Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитства вызвали против него вражду мужчин. Спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и господином де Барантом, сыном французского посланника. Последствием спора была дуэль и в очень короткое время вторая между русским и французом. Из-за болтовни некоторых женщин о поединке узнали до его совершения. Чтобы покончить эту интернациональную распрю, Лермонтов был вторично сослан на Кавказ. Перевод из французского письма Растопчиной к Александру Дюма, 1859 год, страница 258. «С Лермонтовым я сблизился у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником отечественных записок. Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны. Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу. Я всегда считал и считаю себя не литератором экс-профессо, а любителем, прикомандированным к русской литературе». По поводу дружеских сношений, впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя ничем иным, как любителем, и, так сказать, шалил литературой. Сологуб, воспоминания, Санкт-Петербург, 1887 год, страница 188-189. С графом Сологубом я познакомился в Дерпте, в доме жены его, рожденной Велигорской. Здесь, спрошенный мною по поводу повести «Большой свет», он пояснил мне, что посвящение трем звездам относится к императрице Александре Федоровне и двум великим княжнам, которым он читал повесть свою еще в рукописи. О Лермонтове у нас были споры. Я старался ему объяснить, что он напрасно так односторонне и тенденциозно, а главное, несправедливо изобразил Лермонтова, и что потомство об его повести будет судить с другой стороны, чем современники. Сологуб задумался. Висковатая страница 326. Сологуб лично не любил Лермонтова. Он уверял, что поэт ухаживал за всеми красивыми женщинами, в том числе и за его женой. Это было в последний приезд Лермонтова в Петербург в начале 1841 года. Сологуб был женат на графине Софье Михайловне Велигорской. Висковатая страница 326. К повести Сологуба «Большой свет» пасквиль на Лермонтова, выведенного под именем Леонина. К повести Сологуба «Ты чересчур строг», прекрасная беллетрическая повесть, вот и все. Много верного и истинного в положении, прекрасный рассказ, нет никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьев — ложное лицо. Под Сафьевым Сологуб подразумевал Монга Столыпина. А, впрочем, славная вещь, бог с нею. Лермонтов думает так же. Хоть и салонный человек, а его не надуешь себе на уме. Да, он в образовании это подальше Пушкина. И его надует не только какой-нибудь идиот, осел и глупец Катенин, в котором Пушкин видел великого критика и по совету которого выбросил восьмую главу Онегина, но и наш брат. Вот это-то и хорошо. Он славно знает по-немецки, и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике. Кстати, дуэль его просто вздор. Баран салонных листаков слегка царапнул его по руке, и царапина давно уже зажила. Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю. Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где приготовляется какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская, разудалая голова так и рвется на нож. Большой свет ему надоел, давит его. Тем более, что он любит его не для него самого, а для женщин, для интриг. В себе вдруг по три, по четыре аристократки. И не наивные, и пресерьезно говорит Краевскому, что он уже и в бордель не ходит, потому да что уж незачем. Ну, от света еще можно бы оторваться, а от женщин другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера. Что ты, Боткин, не скажешь мне ничего о его колыбельной казачьей весне, ведь чудо! Из письма Белинского к Боткину от 16 апреля 1840 года. Переписка под редакцией Ляцкого, страница 109-110. Вообще, в те времена было в ходу военное или светское удальство. Многие молодые люди переходили служить на Кавказ, гвардейцы хлопотали, чтобы попасть в число охотников, которые ежегодно отправлялись по одному от каждого на Кавказ, и отличались там превосходную храбростью, а некоторые и такую отвагою, которая удивляла даже закаленных в бою старых кавказских воинов. Поединки тоже казались чем-то заманчивым. Я помню, что Монго Столыпин, которому из уважения к его тонкому пониманию чувства чести нередко обращались, чтобы он рассудил какой-либо щекотливый вопрос, возникший между молодыми противниками, показывал мне привезенную им из-за границы книгу «Мануэль ду дуэллист» или что-то в этом роде. В ней описаны были все правила, без соблюдения которых поединок не мог быть призван состоявшимся по строгим правилам искусства. Лангинов, «Русская старина», 1873 год, том 7, книга 3, страница 389. 3 апреля 1840 год. «О, милый, любезный Опочинин! Вот вчера вечером, когда я вернулся от вас, мне сообщили со всеми возможными предосторожностями роковую новость, и когда вы будете читать эту записку, меня уже не будет, переверните, в Петербурге, потому что я иду в караул». И се, стиль библейский наивный, веруйте моим чистосердечным сожалением о том, что не мог прийти повидаться с вами. Весь ваш Лермонтов. Перевод с французского письма Лермонтова к Опочинину. Академическое издание, том 4, страница 335. Когда вышел роман «Герой нашего времени» в первом издании, Лермонтов подарил ближайшим своим друзьям по экземпляру. «Герой нашего времени» поступил в продажу 3 мая 1840 года. Следовательно, авторские экземпляры могли быть у Лермонтова еще в конце апреля, до отъезда на юг. Жене княгини В.Л. Федоров-Адаевского, княгине Ольге Степановне, рожденной Ланской, поэт переслал роман. На заглавном листе этого экземпляра после печатных слов «Герой нашего времени» Лермонтов поставил запятую и прибавил: «Упадает к стопам ее прелестного сиятельства, умоляя позволить ему не обедать». Висковатая страница 361-362. Аврора Карловна Демидова, финляндская уроженка, считалась и была на самом деле одной из красивейших женщин в Петербурге. Многие предпочитали ей ее сестру, графиню Мусину Пушкину, ту графиню Эмилию, о которой влюбленный в нее Лермонтов написал это стихотворение. «Графиня Эмилия, белее, чем лилия, стройнее ее талии на свете не встретится, и небо Италии в глазах ее светится, но сердце Эмилии подобно Бастилии». Графиня Эмилия Карловна Мусина Пушкина, дочь выборгского губернатора Карла Иоганна Шернваль, отличалась выдающейся красотой. Годы жизни 1810-1846. В одном из писем князя Вяземского к Тургеневу читаем: «В Москве все по-старому, кроме двух новых финляндских звезд, Пушкиной и сестры ее Авроры, воспетые Боротынским и мною. Сказывают, что все светилы побледнели перед ними, и московские Ришелье, Норов, все так и норовит, чтобы быть при них. В самом деле они замечательно милы внутренне и внешне». Астафьевский архив, том 3, страница 229-230. Сологуб цитирует только первые два стиха, причем во втором стихе есть разночтение «прекрасно, как лилия». Мы даем текст по академическому изданию, том 2, страница 74. Трудно было решить, кому из обеих сестер следовало отдать пальму первенства. Сологуб, воспоминания, Санкт-Петербург, 1887 год, страница 141-142. Обе сестрицы Шернваль были замечательной красоты. Эмилия Карловна и Аврора Карловна, хотя и принадлежали к небогатому дворянскому семейству в Финляндии, но получили хорошее образование. Первая из них вышла замуж за одного из самых видных и богатых женихов в России, графа Мусина Пушкина. Мещерские воспоминания, 1901 год, страница 134. «Я видела Лермонтова один только раз перед его отъездом на Кавказ в кабинете моего зятя Краевского, к которому он пришел проститься. Лермонтов предложил мне передать письмо моему брату, служившему на Кавказе. У меня остался в памяти проницательный взгляд его черных глаз. Лермонтов школьничал в кабинете Краевского, переворошил у него на столе все бумаги, книги на полках. Он удивил меня своей живостью, веселостью и нисколько не походил на тех литераторов, с которыми я познакомилась». Панаева, воспоминания, академическая литература, 1928 год, страница 114-115. Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Один из этих балов остается мне особенно памятным. Несколько дней перед этим балом Лермонтов был осужден на ссылку на Кавказ. Лермонтов, с которым я находился сыздавна, в самых товарищеских отношениях, хотя и происходил от хорошей русской дворянской семьи, не принадлежал, однако, по рождению квинтэссенции петербургского общества, но он его любил. Бредил им, хотя и подсмеивался над ним, как все мы грешные. К тому же в то время он страстно был влюблен в графиню Мусину Пушкину и следовал за нею всюду как тень. Я знал, что он, как все люди, живущие воображением, и в особенности в то время жаждал ссылки, притеснений, страданий, что, впрочем, не мешало ему веселиться и танцевать до упада на всех балах. Но я все-таки несколько удивился, застав его таким беззаботно веселым почти накануне его отъезда на Кавказ. Вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он, как ни в чем не бывало, кружился в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему. «Да что ты тут делаешь?» — закричал я на него. «Убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди, тебя арестуют. Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович». «Не арестуют у меня», — щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил граф Иван, проходя мимо нас. В продолжении всего вечера я наблюдал за Лермонтовым. Им обуяла какая-то лихорадочная веселость, но по временам что-то странное точно скользило на его лице. После ужина он подошел ко мне. «Сологуб, ты куда поедешь отсюда?» — спросил он меня. «Куда?» «Домой, брат, помилуй. Половина четвертого». «Я пойду к тебе, я хочу с тобой поговорить. Нет, лучше здесь. Послушай, скажи мне правду, слышишь? Правду. Как добрый товарищ, как честный человек. Есть у меня талант или нет? Говори правду». «Помилуй, Лермонтов!» — закричал я вне себя. «Как ты смеешь меня об этом спрашивать? Человек, который, как ты, написал...» «Хорошо», — перебил он. «Ну так слушай, государь милостив, когда я вернусь, я, вероятно, застану тебя женатым. Ты остепенишься, образумишься». «Я тоже, и мы вместе с тобой станем издавать толстый журнал». Я, разумеется, на все соглашался, но тайное скорбное предчувствие как-то ныло во мне. На другой день я ранее обыкновенного отправился вечером к Карамзиным. У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из света тогдашнего литературного и художественного мира. Глинка, Брюлов, Доргомышский... Словом, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещала этот радушный, милый и высокоэстетический дом. Едва я взошел в тот вечер в гостиную Карамзиных, Софья Карамзина стремительно бросилась ко мне навстречу, схватила мои обе руки и сказала мне взволнованным голосом: «Ах, Владимир, послушайте, что Лермонтов написал! Какая это прелесть! Заставьте сейчас его сказать вам эти стихи!» Лермонтов сидел у чайного стола, вчерашняя веселость с него соскочила, он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи. Он нехотя поднялся со своего стула. «Да я давно написал эту вещь», — проговорил он и подошел к окну. Софья Карамзина, я и еще двое-трое из гостей окружили его. Он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал. «На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане». Сологуб ошибается, Лермонтов на этом вечере читал стихотворение «Тучи». Смотрите ниже свидетельство Висковатого. И так далее. Когда он кончил, слезы потекли по его щекам, и мы, очарованные этим, едва ли не самым поэтическим его произведением и редкой музыкальностью созвучий, стали горячо его хвалить. «Это из Пушкина», — сказал кто-то из присутствующих. «Нет, это из Лермонтова, и это стоит Пушкина!» — вскричал я. Лермонтов покачал головой. «Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича», — сказал он, грустно улыбнувшись. «Да и времени работать мало остается. Убьют меня, Владимир». Предчувствие Лермонтова сбылось. В Петербург он больше не вернулся. Но не от черкесской пули умер гениальный юноша. И на русское имя кровавым пятном легла его смерть. Сологуб, воспоминания «Санкт-Петербург», 1887 год, страница 207-210. Неверно, Лермонтов приезжал в отпуск в начале 1841 года. Граф Сологуб в 1877 году рассказывал мне об этом вечере немного иначе, чем сообщает о нем в историческом вестнике в своих воспоминаниях. Там он, очевидно, путает. Вместо «тучки небесной» приводит слова демона в знаменитой поэме «На воздушном океане». Они были писаны в 1838 году, а тучи — в 1840. Самый вечер у Карамзиных он описывает как бы состоявшимся в 1841 году, в последний приезд Лермонтова, что неверно. Мне он говорит: «Я хорошо помню Михаила Юрьевича, стоявшего в амбразуре окна и глядевшего вдаль. Лицо его было бледное и выражало необычайную грусть. Я в первый раз тогда заметил на нем это выражение и, признаюсь, не верил в его искренность. Люди судят других по себе, и Сологуб не допускал серьезности в нашем славном поэте». Впрочем, в последней редакции своих воспоминаний граф Сологуб, как уже замечено, старается дать своим суждениям о поэте иной характер. Выходит, что граф в нем тогда же признал талант выше пушкинского. Карамзины жили у соляного городка против летнего сада в доме Кушинниковой. Из окна можно было видеть и часть Невы, висковатой, страница 338. Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворную любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над летним садом и Невою, написал стихотворение: «Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит? Судьбы ли решение? Зависть ли тайная, злоба ли открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные, чужды вам страсти и чужды страдания. Вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания». Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглянул всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его. Когда он кончил, глаза были влажные от слез. Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его, подъехала к подъезду их дома. Пьеской «Тучи» поэт заключил и первое издание своих стихотворений, вышедших в конце 1840 года, висковатая, страница 338. В то время как Лермонтов уезжал на юг, издан был в первый раз его роман «Герой нашего времени». Через год уже вышло второе его издание. Также при жизни поэта напечатаны были в одной книге его мелкие стихотворения, самые безукоризненные, как выразился о них покойный Белинский. До появления их вместе они помещаемы были почти исключительно в отечественных записках. «Миринский Атеней», 1858 год, номер 48, страница 303. Я видела Русомана Лермонтова в последний его проезд через Москву. «Ах, если б мне позволено было оставить службу, — сказал он мне, — с каким бы удовольствием поселился бы я здесь навсегда!» «Ненадолго, мой любезнейший, — отвечал я ему». Вигель. Письмо к приятелю в Симбирск. Сушков. Московский университетский благородный пансион. Приложение, страница 16. 19 июня 1840 год. Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности и значительной доле индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил. Он все замечает. Его взор тяжел, и чувствовать на себе этот взор утомительно. Первые минуты присутствия этого человека было мне неприятно. Я чувствовал, что он очень проницателен и читает в моем уме, но в то же время я понимал, что сила эта имела причину одно лишь простое любопытство, без всякого иного интереса, и потому поддаваться этой силе мне казалось унизительным. Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите. Он вас самих слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни. В моем положении мне очень жаль, что знакомство наше не продолжалось дольше. Я думаю, что между им и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне постичь много. Перевод из французского письма Самарина Гагарину. Новое слово, 1894 год. Книга 2, страница 44-45. Я, обладая несколькими тысячами рублей, полностью безответственную свободу и не имею никакой определенной цели, которую и создать себе не умел, проживал в Москве, тратя время на обеды, поездки к цыганам и загородные гуляния и почти ежедневные посещения английского клуба, где играл в лото по 50 рублей, ассигнацию, ставку и почти постоянно выигрывал. Грустно вспоминать об этом времени, тем более, что меня постоянно преследовала скука и бессознательность. Тоска. Товарищами этого беспутного прожигания жизни и мотовства были молодые люди лучшего общества и также скучавшие, как я. Между ними назову князя А.Б., барона Д.Р., М. и некоторых других. И вот в их-то компании, я не помню, где-то в 1840 году встретил М.Ю. Лермонтова, возвращающегося с Кавказа или вновь туда переведенного, не помню. В 1840 году Лермонтов мог только ехать на Кавказ. Мы друг другу не сказали ни слова, но устремленного на меня взора М.Ю. я и до сих пор забыть не могу. Так и виделись в этом взоре впоследствии читанные мною его слова. «Печально я гляжу на ваше поколение, грядущее его или пусто, или темно». У Лермонтова «его грядущее или пусто, или темно». Но хуже всего то, что в ту пору наш круг так мало интересовался русской литературой, что мне, например, едва ли из нее было известно более как «Дума Рылеева» и его поэма «Войнаровский», «Братья-разбойники» Пушкина и «Юрий Милославский» Загоскина. И все это прочитанное, а отчасти наизусть выученное еще в горном корпусе. В юнкерской школе нас интересовали только французские романсы Гризара и водевильные куплеты. В полку успел прочесть Тьера, «Историю революции» и Байрона во французском переводе, а на Кавказе, кроме «Инвалида», «Этюдс де ла натуре», «Бернардир де Эсти Пьер» и изредка «Ревью Британик Ю». И ничего из современной литературы. Вот и сформировалось исключительно эпикурейское мировоззрение, основным фондом коего было существовавшее тогда во всей силе крепостное право. Нужно было особое покровительство провидения, чтобы выйти из этого маразма. Не скрою, что глубокий, проницающий в душу и презрительный взгляд Лермонтова, брошенный им на меня при последней нашей встрече, имел немалое влияние на переворот в моей жизни, заставивший меня идти совершенно другой дорогой, с горькими воспоминаниями о прошедшем. Бабарыкин. Три встречи с Лермонтовым. Русский библиофил. 1915 год. Книга 5. Страница 80-81. Замечательно, как глаза и их выражения могут изобличать гениальные способности в человеке. Я, например, испытал на себе это влияние при следующем случае. Войдя в многолюдную гостиную дома, принимавшего всего только одно самое высшее общество, я с некоторым удивлением заметил среди гостей какого-то небольшого роста пехотного армейского офицера, весьма нищегольской армейской форме, с красным воротником, без всякого шитья. Мое любопытство не распространилось далее этого минутного впечатления. До такой степени я был уверен, что этот бедненький армейский офицер, попавший, вероятно, случайно, в чуждое ему общество, должен обязательно быть человеком весьма малоинтересным. Я уже было совсем забыла о существовании этого маленького офицера, когда случилось так, что он подошел к кружку тех дам, с которыми я разговаривал. Тогда я пристально посмотрел на него и так был поражен ясным и умным его взглядом, что с большим любопытством спросил об имени незнакомца. Оказалось, что этот скромный армейский офицер был некто иной, как поэт Лермонтов. Мещерские воспоминания, Москва, 1901 год, страница 86. Я с ним познакомился в семействе Мартыновых, где были три незамужние дочери, из которых одна, по-видимому, занимала собой нашего поэта. Их старший брат был тот самый Мартынов, который впоследствии убил Лермонтова на дуэли. Мартынов в то время перешел из гвардии в Нижегородский драгунский полк на Кавказ, как кажется, потому что мундир этого полка славился тогда совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии. Я видел Мартынова в этой форме. Она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой и, по-видимому, эта слабость, подмеченная в нем Лермонтовым, послужила ему постоянным предметом довольно злых острот над Мартыновым. Лермонтов, к сожалению, имел непреодолимую страсть дразнить и насмехаться, что именно и было причиной его злосчастной дуэли. В другой раз была серьезная беседа об интенсивном хозяйстве, о котором в настоящее время так много пишут в журналах и о чем тогда уже заботились. Лермонтов, который питал полное недоверие и обнаруживал даже некоторое пренебрежение к сельскому хозяйству, называя его ковырянием земли, сказал нам при этом, что он сам недавно был в своем маленьком имении в Малороссии, откуда не получалось никакого дохода. По поводу этого места воспоминаний князь Мещерского, Маркевич, Русский архив 1900 года, книга 12, страница 622, замечает: «В верстах в семи от моего родного села Смоши находится значительное местечко Переволочно, Полтавская губерния Прилуцкого уезда, на реке Удае, почти при самом выезде в местечко по Роменской дороге расположена прекрасная усадьба, в которой дом, впрочем, построен или перестроен позднейшим владельцем и сохранился весьма старинный тенистый сад. Усадьба эта, а также известное число крестьян и десятин земли принадлежала Арсеньевым, и я хорошо помню рассказы, что сюда наезжала некогда очень важная старая барыня, Арсеньева же, и это относится к 30-40 годам. Весьма соблазнительно думать, что именно здесь было имение, о котором упоминает князь Мещерский, не Лермонтова, конечно, а его бабушки, которой он был единственным прямым наследником». Его долготерпение, наконец, истощилось, и он поехал туда, чтобы лично убедиться в причине бездоходности имения. «Приезжаю, — говорит Лермонтов, — в деревню, призываю к себе хохла-приказчика, спрашиваю, отчего нет никакого дохода. Он говорит, что урожай был плохой, что пшеницу червь попортил, а гречиху солнце спалило. Но я спрашиваю, а скотина что? Скотина, — говорит приказчик, — ничего, благополучно. Но я спрашиваю, куда же молоко девали? На масло били, — отвечает он, — а масло куда девали? Продавали, — говорит, — а деньги куда девали? Соль, — говорит, — куповали, — а соль куда девали? Масло солили, — а масло куда девали? Продавали. Ну, а деньги где? Соль куповали. И так далее, и так далее. Не истинно ли это прототип всех наших русских хозяйств? — сказал Лермонтов и прибавил: вот вам при этих условиях не угодно ли завести интенсивное хозяйство? Лермонтов хорошо говорил по-малороссийски и неподражаемо умел рассказывать малороссийские анекдоты. Им, например, был пущен известный анекдот, который я после слыхала и от других, о том хохле, который ехал один по непомерно широкой почтовой малороссийской дороге саженей во 100 ширины. По обыкновению хохол заснул на своем возе глубоким сном, валы его выбились из колеи и, наконец, осью зацепили за поверстный столб, отчего остановились. От толчка хохол вдруг проснулся, с просони осмотрелся, увидел поверстный столб, плюнул и, слезая со своего вала, сказал: «Що за бесова теснота, не можно и возом разминуться». По поводу ленности и невозмутимости хохла Лермонтов мне рассказал, как, оставляя Петербург или гусарский полк, чтобы перейти на службу на Кавказ, он оставил свою тысячную верховую лошадь на попечении всего того же своего денщика Сердюка, поручив своему товарищу по полку, князю Меньшикову, возможности скорейшее время ее продать. В 1837 году лошадь, купленная у Хомутова, пародер, о ней было выше. Очень долго не находилось покупщиков. Наконец Меньшиков нашел покупателя и с ним отправился в полковой манеж, чтобы показать ему продажную лермонтовскую лошадь. Немало времени они ожидали в манеже Сердюка с его лошадью. Наконец показался за барьером манежа какой-то человек, который с веревкой на плече тащил с трудом что-то, должно быть, очень тяжелое. Через несколько времени показалась голова лошади, которая, фыркая и упираясь, медленно продвигалась вперед и озиралась на все стороны. Когда Сердюк с трудом трудом втащил ее на середину манежа, то издали она не похожа была на лошадь, а на какого-то допотопного зверя. До такой степени она обросла длинной шерстью, уши, которыми она двигала то взад, то вперед, так заросли, что похожи были на огромные веера, которыми она махала. Князь Меньшиков, возмущенный этой картиной, спросил у Сердюка, что за зверя он привел, но Сердюк отвечал очень хладнокровно: «Это лошадь, ваше высокоблагородие». «Да что ты с ней сделал, Сердюк, с этой лошадью?» «Да что же ваше высокоблагородие с ней сделается? Она себе корм ест, пьет, никто ее не трогает. Помилуйте, что с ней сделается?» Оказывается, что Сердюк целый год лошадь не чистил и не выводил из денника, так что она совершенно одичала и обросла. Мещерские воспоминания, 1901 год, страница 86-88. Впоследствии, сблизившись с Лермонтовым, я убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах, постоянно над намеченной им в обществе жертвой, составляло одну из резких особенностей его характера. Я помню, что раз я застал у него одного гвардейского толстого красирского полковника З, служившего в то время жертвой всех его сарказмов. И хотя я не мог не смеяться от души остроумию и неистощимому запасу юмора нашего поэта, но не мог также в душе не сострадать его жертве и не удивляться ее долготерпению. Он мне сам рассказывал, например, как во время лагеря, лежа на постели в своей палатке, он скуки ради кликал к себе своего денщика и начинал его дразнить. «Призабавный был, — говорил он, — мой денщик, малорос Сердюк. Бывало, позову его и спрашиваю: ну что, Сердюк, скажи мне, что ты больше всего на свете любишь?» Сердюк, зная, что должны начинаться над этим обыкновенные насмешки, сначала почтительно пробовал уговаривать барина не начинать вновь ежедневных над ним испытаний, говоря: «Ну шо, ваше благородие, оставьте, ваше благородие, я ничего не люблю». Но Лермонтов продолжал: «Ну что, Сердюк, отчего ты не хочешь сказать?» «Да не помню, ваше благородие». Но Лермонтов не унимался. «Скажи, — говорит, — что тебе стоит? Я у тебя спрашиваю, что ты больше всего на свете любишь?» Сердюк все отговаривался незнанием. Лермонтов продолжал его пилить, и, наконец, через четверть часа Сердюк, убедившись, что от барина своего никак не отделается, добродушно делал признание. «Ну шо, ваше благородие, — говорил он, — ну, пожалуй, мед, ваше благородие». Ну и после этого признания Лермонтов от него не отстал. «Нет, — говорит он, — ты, Сердюк, хорошенько подумай. Неужели ты в самом деле мед всего больше на свете любишь?» Лермонтов начинал снова докучливые вопросы и на разные лады. Это опять продолжалось четверть часа, если не более. И, наконец, когда истощался весь запас хладнокровия и терпения у бедного Сердюка, на последний вопрос Лермонтова о том, чтобы Сердюк подумал хорошенько, не любит ли он что-нибудь другое на свете лучше меда, Сердюк с криком выбегал из палатки, говоря: «Терпеть его не могу, ваше благородие!» Мещерские воспоминания, 1901 год, страница 89. Лермонтов был приятный собеседник и неподражаемо рассказывал анекдоты. Вообще, в холостой компании Лермонтов особенно оживлялся и любил рассказы, прерывая очень часто самый серьезный разговор какой-нибудь шуткой, а нередко и нецензурными анекдотами, о которых я не буду говорить, хотя они были остроумны и смешны до нельзя. Так, как-то раз, среди серьезной беседы об искусстве и поэзии, Лермонтов стал комично рассказывать что-то о неизданных поэтах и об их сношениях с издателями и книгопродавцами. «А вот что, — сказал Лермонтов, — говорил мне приказчик одного книгопродавца, мальчик лет 16, приходит на днях в лавку какой-то господин, хозяина не было, обращается ко мне и спрашивает, что, говорит, стихотворения мои проданы?» «Тут я его узнал, — говорил мальчик, — он к нам уже месяцев 6 ходит. Никак нет, — отвечаю ему, — еще не проданы». «Как, — говорит он, — не проданы? Отчего не проданы? Вы, — говорит, — всем мошенничаете. Подошел ко мне, да бац, — говорит мальчик, — мне в ухо. Вот тебе раз думаю себе, что из этого будет. Отчего, — говорит, — не проданы? Я говорю, никто не спрашивал». «Как, — говорит, — никто не спрашивал? Бац, — говорит мне в другое ухо. Я думаю себе, что из этого будет. Где, — говорит, — мои стихотворения? Подай, — говорит, — мне их все сюда». А сам ругается. «Вы, — говорит, — все кровопийцы». Я побежал, принес связку его сочинений. Думаю себе, господи, что из этого будет? Господин подошел ко мне. «Все ли они тут, — говорит?» Я говорю, извольте видеть, как были связаны, так и есть. Он тут схватил меня за волосы и начал таскать по лавке. Таскал, таскал, да как бросит. Плюнул и ушел. Так, говорит мальчик, я ничего и не дождался от него. Такой, говорит, чудак этот господин стихотворец. Я и фамилии-то его не упомню. Мещерские воспоминания, 1901 год, страница 89-90. Приблизился день именин Гоголя, 9 мая 1840 год, и он захотел угостить обедом всех своих приятелей и знакомых в саду у Погодина. На этом обеде, кроме круга близких приятелей и знакомых, были Тургенев, князь Вяземский, Лермонтов, Орлов, Дмитриев, Загоскин, профессора Армфельд и Редкий и многие другие. Обед был веселый и шумный, но Гоголь, хотя был так же весел, но как-то озабочен, что, впрочем, всегда с ним бывало в подобных случаях. После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» и читал, говорят, прекрасно. Потом все собрались в беседку, где Гоголь собственноручно, с особенным старанием, приготовлял женку. Он любил брать на себя приготовление этого напитка, причем говаривал много очень забавных шуток. Аксаков. История моего знакомства с Гоголем. Москва, 1890 год, страница 35-36. Я увидал его несколько лет спустя на обеде у Гоголя 9 мая 1840 года. Это было после его дуэли с Барантом. Он узнал меня, обрадовался. Мы разговорились про Гагарина. Тут он читал свои стихи. «Бой мальчика с барсом Мцыри». Ему понравился Хомяков. Помню его суждение о Петербурге и петербургских женщинах. Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе. Два или три вечера мы провели у Павловых и у Свербеевых. Лермонтов угадал меня. Я не скрывался. Помню последний вечер у Павловых. К нему приставала ККП Каролина Карловна Павлова. Он уехал грустный. Ночь была сырая. Мы простились на крыльце. Из дневника Самарина за 1841 год. Сочинение, том 12, страница 56. 20 мая 1841 год. А вот еще жалко. Лермонтов отправлен на Кавказ за дуэль. Боюсь, не убили бы. Ведь пуля дура, а он с истинным талантом и как поэт, и как прозатор. Из письма Хомякова к Языкову. Русский архив, 1884 год. Книга 5, страница 206. Вяземский много умно и откровенно говорил со мной о Пушкине-покойнике. Отдавая всю справедливость его уму и таланту, он находил, что ни первая молодость его, ни жизнь вообще не представляют того, чтобы внушало к нему истинное уважение и участие. Виною обстоятельства, родители, знакомства и дух времени. Но Лермонтов, поэт, за дуэль с сыном Баранта, сосланный из гусарского полка на Кавказ, конечно, еще менее Пушкина заслуживает соучастия к судьбе своей, потому что Пушкин действовал не в подражание кому-либо, а по несчастному стечению обстоятельств, соблазнивших его. Лермонтов же гонится за известностью в роли Пушкина, и тем смешон, таково о нем мнение Вяземского же. Из письма Плетнева к Гроту 8 ноября 1840 года, переписка Грота с Плетневым 1896 год, том 1, страница 129. В понедельник, 2 декабря, до двух у Карамзиных. Здесь много читали стихов Лермонтова. Софья Карамзина без ума от его таланта. Из письма Плетнева к Гроту, 3 декабря 1840 год, переписка Грота с Плетневым, 1896 год, том 1, страница 158.